Тим Миллер. Возвращение в ад, штат Техас. Глава первая. Она бежала по лесу. Камни и ветки врезались в ее босые ноги. Оглянувшись, она подумала, что оторвалась от них. Либо они хотели, чтобы она так решила. Что она точно поняла за то время, которое провела в плену, так это то, что они могли легко передвигаться по пустыне. Они были как волки. Они прятались, преследуя свою добычу. Можно было узнать о том, что они рядом, когда они это позволят. Но она не могла думать об этом прямо сейчас. Единственное, о чем она могла думать, — это побег. Подождите, да что это вообще было? Она остановилась и прислушалась, но звук смолк. Она побежала дальше, не обращая внимания на кровь, запекшуюся у нее на ногах. Левый большой палец ноги ее ныл, с него вырвали ноготь. Удивительно, что она вообще могла ходить, но мысль о побеге придала ей сил. Всего несколько часов назад она почти потеряла надежду и жаждала смерти. Снова раздался звук. Она остановилась и прислушалась. Вот оно. Это была машина неподалеку. Она помчалась в направлении звука, не обращая внимания на то, как болят ее ноги и бедра. Вскоре она вырвалась из зарослей. Там, под холмом, была дорога. Она попыталась спуститься с холма, но земля была горячей и крутой. Солнце било по ее обнаженной коже. Она могла только представить, какие ожоги у нее по всему телу. Она споткнулась, ее лодыжка стукнулась о камень. Резкая боль пронзила ее. Она закричала, упала на землю и покатилась вниз по склону. Боль охватила все ее тело, кости трещали, выскакивали и ломались, когда ее отбрасывало от камней. Она все быстрее и быстрее катилась, пока, наконец, не ударилась о землю внизу холма. Ей удалось слегка поднять голову. Через помутившееся зрение она увидела, что она находится всего в дюжине футов или около того от шоссе. Только она не могла двигать ни рукой, ни ногой. Даже от такого легкого движения головой боль пронзила ее шею. По дороге грохоча проехала машина. «Помогите», — сказала она чуть громче шепота. «Пожалуйста, помогите». Но машина уже исчезла вдалеке. Она вспомнила, как начинался день. Она и ее парень ездили в Мексику на выходные. Они только что вернулись и ехали обратно домой в Эль-Пасо, когда их шины лопнули. Причем лопнули все сразу. Она сразу поняла, что это ловушка. Особенно, когда появилась милая пара и предложила помочь. Мужчина был молод и красив, девушка была симпатичной и весьма дружелюбной. Они завязали разговор, прежде чем предложить их подвезти. «Привет», — сказала им девушка, — «меня зовут Ливия». Девушка была невысокой, с огромными яркими глазами, каштановыми волосами и в черной ковбойской шляпе. «Привет, Оливия, а я Бренди». «Не Оливия, просто Ливия». «Вот так вот, просто Ливия». «Ой, извини, Ливия, приятно познакомиться». «А я Оз», — сказал мужчина, не оборачиваясь. «Клинт, привет», — сказал бойфренд Бренди. Это была самая приятная часть поездки. Потом их отвезли в какой-то уродский город на холмах. И на них напали и разлучили. Бренди проснулась, привязанная к столбам и раздетая. Ее неоднократно избивали и насиловали. Казалось, что она городская шлюха. Каждые несколько минут появлялся новый парень. Ни один из них не был вежливым. Один парень любил бить ее по лицу, когда трахал. Она понятия не имела, сколько своих зубов она проглотила. После четвертого или пятого все стало зыбким. Следующее, что она помнила... Один из мужчин развязал ее, чтобы он мог швырять ее по комнате. Она не могла его видеть. Ее грязные светлые кудри закрыли ей лицо, когда он схватил ее за оковы и опустил ее голову, заставляя сосать ему. Его член был большим и каким-то деформированным. На нем были скопления бородавок от кончика и вдоль всего ствола. Она несколько раз останавливалась, чтобы вздохнуть, но он просто бил ее по лицу и заставлял вернуться. Пока она пыталась заставить его кончить, Ливия появилась в дверях. «Посмотрите-ка», — сказал Оливия. «Все пытаешься доказать всем, что ты не педик?» «Я не педик, женщина». «Угу, вот почему ты всегда смотришь на мальчиков, пока они купаются в пруду». «Заткнись и убирайся отсюда! Сейчас моя очередь трахать эту суку!» «Угу, а я могу смотреть в любое время, когда захочу». «Хрена с два ты можешь». «Хрена с два я и сделаю. У тебя проблема? Так реши ее созом». «Дерьмо», — сказал он, отступая от Бренди. Бренди глубоко вздохнула. Теперь ее рот был свободен от отвратительного придатка. «Черт, Фос тебя боится». Прежде чем она смогла расслабиться, он ударил ее ногой в грудь и отбросил назад. Бренди там и лежала, задыхаясь, а мужчина и Ливия вышли из комнаты. «Готов поспорить, что ты даже не кончил, педик», — сказала Оливия, когда они уходили. «Трудно кончить, когда твоя тупая задница стоит там». Остальные разговоры Бренди не услышала. Ей потребовалась минута, чтобы понять, что парень не привязал ее обратно, и что он оставил дверь открытой. Она удивилась, почему, и сначала подумала, что это какая-то ловушка. Она пошатнулась и посмотрела на свое обнаженное тело. Она была покрыта порезами, царапинами, синяками и ожогами от сигарет. Выглянув в открытую дверь, она убедилась, что никого не видно. И она бросилась к дверям. Казалось, прошла вечность, но на самом деле, может быть, час или около того. Может быть, она должна была там... Может быть, она просто должна была там остаться? И теперь она просто лежала тут, переломанная и окровавленная. Она надеялась, что скоро она исчезнет, умрет от теплового истощения. Просто уснет и никогда не проснется снова. Это было бы лучше всего. Либо это, либо койот мог бы прийти и просто вырвать ее еремную вену. Это, конечно, больно, но боль будет продолжаться всего несколько секунд. Появилась еще одна машина. Это был белый F-150, хорошо знакомый. Кровь застыла, когда он остановился, и открылась дверь. Она увидела перед собой ботинок, когда Ливия опустилась на колени и посмотрела ей в лицо. «Ты тупая сука. Ты думала, что сможешь сбежать?» — сказала Ливия. Она подождала минуту, как будто бы ожидала, что Бренди ответит, но та потеряла все силы, чтобы сражаться, говорить или жить в тот самый момент. Женщина встала перед ней. «Ты не можешь уйти, курица. Никто не уходит из ада, штат Техас». Глава вторая. Коул вел пикап по пустынным улицам Эл-Пасо. Было раннее утро, почти никаких машин не было. Но все изменится в ближайшие несколько часов. Вот почему Коул должен быть эффективным. В старые времена его города никто не посмел бы заехать сюда так далеко, кроме тех, кто был уполномочен на поставки. Это был старый ад. А это было новое поколение озорников. Он сидел на солнышке, смотрел на людей вокруг, которые только что начали выходить на улицу, выставляя мусорные контейнеры на обочине. Он подумал, может быть, просто украсть мусоровоз? Может быть, так будет легче вписаться? Возможно, нет. Они были слишком большими и двигались слишком медленно. Если бы полицейские поймали его, он бы облажался. Эта работа была слишком важна, чтобы рисковать. Лучше придержаться проверенных методов. Повернув налево и покружившись немного, он остановился прямо через улицу от автобусной остановки. У него было время, прежде чем они выйдут, поэтому он подождет. Он потянулся к бардачку, достал сэндвич с ветчиной, откусил. Бутерброд был сухим и простым, поскольку ему не хватало приправы, но он насытит и даст ему силы, необходимые для решения этой задачи. Он осмотрел свою сумку, все, что ему нужно, было там. Несколько наволочек и два набора наручников. Было также оружие, если понадобится, но в своих предыдущих миссиях оно ему никогда не пригождалось. Но в сумке было еще кое-что, что обязательно пригодится. Он всегда брал это на свои задания. Он выглянул в заднее окно и увидел, что тент пикапа на месте. Пока он ел сэндвич, он думал о том, что он собирается делать. Каждый раз он напоминал ему о своих первых днях в аду. Они сказали ему, что со временем он забудет многое. Но это была ложь. Он все помнил. Коулу было 7 лет. Он был в парке с бабушкой. Она зашла в один из биотуалетов всего на пару минут. И его похитили пожилая женщина и мужчина. Он пытался закричать, но мужчина достал пистолет и указал на туалет. Он сказал, что выстрелит в бабушку Коула, если тот издаст хотя бы один звук. Поэтому он этого не сделал. Он спокойно пошел с ними. Они отвезли его в маленький городок на холмах. Тогда его называли как-то иначе. Он помнил об этом, но никогда не говорил. Иногда он задавался вопросом, как бы сложилась его жизнь, если бы его не похитили. Теперь, будучи взрослым, он был свободен прийти и уйти, как ему угодно. Коул определенно мог делать то, что хотел. И он был одним из самых опасных жителей ада. Но он решил остаться. Где еще он мог делать то, в чем был так хорош? Несколько раз он проезжал мимо дома своей старой семьи из любопытства. Несколько лет назад газета «Эль Пасо» написала, что его считают мертвым. Они провели похороны и все такое. Это была еще одна причина, по которой он никогда не возвращался. Он был призраком. Нет смысла заставлять всех еще больше расстраиваться и страдать. По крайней мере, не его собственную, давно потерянную семью. Тем не менее, он вызовет у десятка других семей еще большую боль. Он прикончил бутерброд и достал содовую. Становилось жарко, но ему было все равно. Он допил содовую в несколько глотков и увидел, как они выходят на улицу. Двое мальчиков шли, как обычно, к автобусной остановке. Старший — Джимми Рэй, 9 лет. Его младшим братом был Томми, 6 лет. Коул наблюдал за ним несколько недель. Их мама была одинока. Она оставляла их на автобусной остановке и шла на работу в ближайший ресторан. Сначала Коул подумал, почему она просто не отвела их прямо в школу. Но школа была в 15 минутах, в другом направлении от ее работы. Он мог понять, почему она поступает именно так. Обычно она шла с ними ждать автобус и уходила за несколько минут до его прибытия. Иногда она дожидалась его с ними, но не всегда. Это был один из обычных дней. Она поцеловала их в лоб, прежде чем сесть в машину и уехать. Он посмотрел на часы. У него было около 3 минут, прежде чем школьный автобус приедет. Как только мама ушла, он выехал из-за угла. Он остановился прямо перед автобусной остановкой и выпрыгнул с сумкой. «Привет, ребят», — сказал он. Двое просто посмотрели на него смущенно и несколько раздраженно. «Вы извините, что беспокою вас перед школой. Вы не можете мне помочь?» Младший посмотрел на своего старшего брата, который покачал головой. «Нам нельзя разговаривать с незнакомцами», — сказал он. «Это верно. И это хорошо. Это даже отлично. Но вам не о чем беспокоиться. Никаких разговоров. Я просто хочу показать вам кое-что, и все». Он расстегнул сумку, и оба ребенка наклонились, чтобы посмотреть, что у него там. Коул потянулся и достал этот самый еще один предмет, который он привез. Маленького щенка. Коул даже не знал, какой породы он был. Тому было всего несколько месяцев, но он обязательно брал его с собой, когда имел дело с детьми. Глаза обоих мальчиков засветились, когда Коул поднял его. «Ух ты, щенок!» — сказал Джимми. «А можно погладить?» «Ну, конечно, можно», — сказал Коул и передал щенка старшему мальчику. Джимми наклонился, чтобы погладить собаку. Пока они играли с собакой, Коул взял сумку и шагнул им за спиной. Сначала он наклонился и тоже погладил собачку. Через несколько секунд он достал наволочки и быстро натянул на головы мальчикам. Они вскрикнули от удивления, уронили щенка, который завизжал, ударившись о тротуар. Коул бросил мальчиков на землю, связал им руки за спиной и закинул их в кузов пикапа, закрыв тент. Прежде чем сесть обратно в кабину, он взял щенка и, поглаживая, прижал его к себе. «Ну-ну», — сказал он, — «извини, что напугал тебя, малыш. Все будет хорошо. Все в порядке». Он сунул щенка обратно в сумку и скользнул на водительское сиденье. Как только все было кончено, школьный автобус выехал из-за угла и проехал прямо мимо его пикапа и остановки, с которой обычно забирали братьев. Глава 3. Техасский рейнджер Гаррет Паркер сидел за своим столом, просматривая свой последний отчет. Он только что закрыл двойное убийство с участием заместителя шерифа возле округа Тарант. В пьяной драке тот убил свою жену и ее брата. У брата был нож. Дело было путанное, но заместителя шерифа обвинили в убийстве. Выстрел зять хоть и был самообороной, жену таки убило шальной пулей. Поскольку он был пьян, то действовал безрассудно. Трагедии повсюду. Только он отложил отчет и записал несколько примечаний, чтобы добавить их позже, как раздался стук в дверь. Подняв глаза, он увидел, что это был его начальник, лейтенант Мануэль Райес. Мануэль был рейнджером почти 20 лет. Гаррет был офицером полиции 25 лет, но только 12 из них рейнджером. «Эй, Гаррет, у тебя есть минута?» — спросил Мануэль. «Конечно, лейтенант, что случилось?» Мануэль вошел и протянул Гаррету газету. Мануэль был одним из немногих людей, которых Гаррет знал, кто еще читал бумажные газеты. «Взгляни, я тут немножко покопался», — сказал Мануэль. Гаррет посмотрел на него. Пара мальчиков была похищена среди бела дня с автобусной остановки в Эль-Пасо. «Черт, это отстой! Но почему ты показываешь это мне? Ты хочешь, чтобы я поработал над этим? Ты вот сюда посмотри». Он протянул ему папку с вырезками статей. Их было более 30. Все про исчезновения детей, подростков и молодых людей из Эль-Пасо и Лас-Крусо с Нью-Мексико в течение последних 5 лет. «И что думаешь, Мануэль, что все они связаны?» «Я думаю, к этому стоит присмотреться». «Считаешь, это похоже на убийство Хуареса? Как будто они пересекают границу?» — спросил Гаррет. С 1995 по 2003 год в Сьюдад Хуарес, Мексика, пропали сотни молодых женщин. Некоторых из них списали на серийных убийц, а других — картелям, торговцам людьми и другим организованным преступлениям. За эти годы убийства уменьшились, но они все еще происходили. «Да я вообще-то не знаю. Тело-то не обнаружено. Вообще ничего не обнаружено. Вот на это посмотри». Мануэль достал статью о паре из колледжа, которая ехала из Эль-Пасо в Остин, но так и не добралась до Остина. Единственным, что нашли, был милый браслет девушки с именем на нем, найденный рядом с дорогой примерно в 100 милях от Эль-Пасо. Патруль общественной безопасности нашел его на светофоре. Гард посмотрел на статьи и отложил их. «Кажется, они никогда не забирались дальше, чем это место», — сказал он. «Похоже на то». Гаррет откинулся на спинку стула и посмотрел в потолок. Он догадывался, о чем думал Мануэль, но не хотел даже допускать такую возможность. «Я знаю, что ты знаешь, о чем я думаю», — сказал Мануэль. «Это невозможно. Мы стерли это место». Гаррет встал и подошел к окну, глядя на улицу. «Мы, черт возьми, истребили их всех!» «Я знаю. Или я думаю, что знаю». «Дальше что?» «Что именно ты хочешь, чтобы я сделал?» «Ты знаешь это место. Знаешь людей оттуда. Я хочу, чтобы ты все выяснил». «Да это может быть что угодно. Ты же сам понимаешь, торговцы людьми, картели или... А, может быть, даже серийный убийца». «Я знаю, Гаррет, знаю. И ты, вероятно, прав. Вот почему я просто хочу, чтобы ты все проверил. Езжай туда, возьми несколько дней и посмотри, что найдешь. Я дам местной полиции знать, что ты приедешь. Я уверен, что они хотят найти ответы так же, как и все». «Боже, Мануэль, я только что почистил этот кошмар в гребаном деле в округе Тарант. На следующей неделе я должен был отправиться в отпуск. Моя жена хотела, чтобы я отвез ее в Вегас». «Знаю, знаю. Всего одна неделя. Ну, посмотри на этих мальчиков. Одному было 7, а другому 9. У тебя 2 девочки, да? Примерно того же возраста? Вот ведь ублюдок». «Да, одной 6, а другой 7. Ну, хорошо». «Если ты скажешь, что это может случиться и с ними, Мануэль, боже мой, я за себя не ручаюсь!» «Нет, нет, нет, вовсе нет. Я просто хочу, чтобы ты подумал о родителях. Как они должны себя чувствовать? Иногда ты так болезненно воспринимаешь эту тему, что мне кажется, что это тебя сильно терзает». «Ну хорошо, Мануэль, хорошо. Я проверю, в чем там дело», — сказал Гаррет, не оборачиваясь. «Вот и прекрасно. Я забронирую тебе билет до Эль-Пасо на вечер», — сказал Мануэль, закрывая за собой дверь. Гаррет вернулся к своему столу и сел. Он открыл нижний ящик и достал стопку бумаг. Под стопкой лежала старая папка. Открыв ее, он разложил материалы на своем столе. На фото был он сам, молодой сотрудник отдела общественной безопасности, указывающий на дробовик в руке окровавленного человека, лежащего на земле. На остальных фотографиях были трупы. Некоторые из них были невероятно обезображены. Один был переделан в человеческий стул. Человеческие кости использовались как мебель и украшения. Лампы, одеяла и одежда из кожи человека. Тела, закопанные или прибитые к крестам разной степени разложения. Все это происходило в том самом крошечном городке, который существовал десятилетия, всеми забытый. С тех пор Гаррет старался не думать об этом дне. Это был первый раз за долгое время, когда он смотрел на этот файл. Несмотря на то, что это был тот случай, который сделал его рейнджером, хвастаться там было нечем. Сам инцидент замяли. Губернатор не хотел, чтобы национальные СМИ наткнулись на очередного серийного убийцу в Техасе. А это было хуже, чем серийный убийца, или даже чем целая семья серийных убийц. Это был целый город, наполненный зверствами, которые заставили бы фашистскую Германию выглядеть котенком. Гаррет закрыл папку и спрятал лицо в ладонях. С тех пор он даже не был в Эль-Пасо. Это было непросто. Большая часть его надеялась, что это все-таки картель или, возможно, религиозный культ. По крайней мере, это было бы интересно, и он мог бы приложить мозги. Но если ад штата Техас снова вернулся к работе, к этому он не был готов. Он встал, схватил шляпу и направился к грузовику. Единственное, что хуже, чем возвращение в ад, так это то, что он должен будет объяснить своей жене, почему он не сможет отвезти ее в Вегас на следующей неделе. Глава 4. Лэйси Картер и Квин Хит поднимались по скалистой тропе, когда солнце начало садиться. «Ты уверен, что мы правильно идем?» — сказала Лэйси. Они целый день ходили пешком. Поездка должна была продлиться всего пару часов. Они бы проверили несколько пещер, которые Кевин открыл, вот и все. Но пещеры они не нашли, и теперь не могут найти и машину. «Да, я уверен. Ты перестанешь ворчать. Ты так не возмущаешься, даже когда я веду машину». «Потому что мы тогда в машине, а не часами блуждаем пешком в пустыне». У них кончилась почти вся еда и вода. В горле у Лэйси пересохло, а ее ноги и спина просто убивали ее. Кевин был опытным туристом, а она была скорее любительницей пляжей. Они с Кевином встречались всего пару месяцев. Он всегда говорил о своих приключениях в пустыне. Можно было подумать, что этот парень сам Дэви Крокет, когда слушаешь его рассказы. Поэтому она вверила ему себя в свой первый поход на природе. И вот они здесь, голодные, заблудившиеся и обезвоженные. «Автомобиль чуть выше этого хребта, впереди», — сказал он. «Ты уверен?» «Да, я уверен». «То же самое ты говорил, когда мы шли к прошлому месту». «Я просто осматривался. На этот раз я уверен. Давай». «Нам вода нужна». «Господи, ты бросишь свое нытье! Боже мой, ты такой ребенок! Я был в походе, где я сломал лодыжку в милях от моей машины и был совсем без воды. Это был август, 110 градусов по Фаренгейту. Земля была горячей, как в аду. Я сжег руки и ноги на горячем песке. Так что же, я все время скулил и вел себя как сучка? Нет, я просто сделал то, что нужно было сделать». «Молодец, мистер, черт возьми, Джейсон Борн. Раньше я никогда этого не делала. Ты сказал, что это будет легко». «Да это легко, боже мой, господи! Все, больше я тебя с собой никуда не возьму». «И замечательно. Это наше последнее свидание в любом случае». «Что?» Он обернулся и подошел к ней. «Ты что только что сказала?» «Я сказала, что это, скорее всего, наше последнее свидание. Ты сейчас злишься, а я не знаю, дойдем ли мы до этой чертовой машины. А что, если мы ее не найдем, а? Мы что, умрем здесь? Такое может случиться. Такое случалось. Путешественники теряются и умирают от теплового удара все гребаное время. Да я умру здесь, и это будет из-за тебя, потому что ты ведешь себя как мудак». «Так, ты хочешь пойти вниз и попытаться найти машину? Нам нужно просто идти прямо. Просто, твою мать, вперед. Идешь и просто...» «А это еще что за дерьмо?» Он остановился и уставился за Лэйси, чуть выше ее головы. Лэйси медленно повернулась. За ними стоял огромный человек, на котором были только камуфляжные штаны, а на лице был нарисован красно-белый череп с перевернутым крестом, нарисованным белым по центру головы. Лэйси отступила на несколько шагов, когда мужчина шагнул к ним. У него был дробовик на плече. Лэйси, конечно, была невысокая, но этот парень был просто огромным, должно быть целых 7 футов. Он опустил дробовик и направил его на них. «На землю», — сказал он глухо. Лэйси и Кевин просто смотрели друг на друга. Человек выстрелил в воздух, заставляя обоих броситься на землю. «Итак, кто вы, адовые люди?» «Я Лэйси». «А ты кто?» — сказал он, подталкивая Кевина ногой. «Его Кевин зовут», — сказала Лэйси. «Заткнись, я его спрашиваю. Скажи мне свое гребаное имя». Человек опустил дробовик и прижал еще горячее дуло к шее Кевина. Кевин закричал, когда горячая сталь обожгла его плоть. «Как тебя зовут, мартышка?» «Кевин... Я Кевин!» Мужчина поднял дробовик на плечо. «Так, это было не так сложно, не так ли?» «Мы ничего не сделали, мы просто заблудились и попытались найти нашу машину», — сказала Лэйси. «Мы просто хотим найти нашу машину и убраться отсюда». «Вы перешли границу». «Границу?» — спросил Кевин, наконец вернув себе голос. «Какую границу? Нет никаких признаков, это общественная земля». Человек кинулся к Кевину и ударил прикладом дробовика. Кевин закричал. Лэйси тоже вскрикнула, но тут же зажала себе рот рукой, чтобы больше не кричать. «Это не общественная земля», — сказал он с презрением. «Земля принадлежит моей семье, моему городу. А вы нарушаете законы нашего города. Так что я собираюсь провести гражданский арест». «Что? Что за арест?» — спросила Лэйси. «За нарушение границы, ты тупая сука!» Он опустился на колени и сорвал рюкзак с Лэйси, перебросил его через плечо. Затем он подошел к Кевину и снял его рюкзак, положив его на другое плечо. «Вставайте». «Ты нас убьешь?» — спросила Лэйси. Она не могла поверить, что она спросила об этом. Это была самая ужасающая вещь, о которой она когда-либо слышала. Но она не могла об этом не думать. И она, по крайней мере, хотела бы знать, что будет дальше. «Если ты, твою мать, не будешь делать глупостей!» Она поднялась на ноги. Кевин вставал медленнее, потирая затылок. Человек стоял за ними, целясь в них из оружия. «Итак, идите прямо вперед». «А куда вы нас ведете?» — спросила Лэйси по дороге. Они шли с поднятыми руками. «Я вам сказал, это гражданский арест. В город, для суда». «Город?» — сказал Кевин. «Здесь нет никакого города». Человек подскочил к Кевину и второй раз ударил его прикладом по затылку, сбив с ног. Кевин обернулся ошеломленный, когда мужчина обратно вздернул его на ноги. «Следи за языком, Ситибой, а то я пропишу этот приклад в твоем черепе постоянно. Давай, шагай!» Они шли по крайней мере час, пока не перешли через хребет. А потом Лэйси не смогла поверить своим глазам. Там действительно был город. Вокруг города находились десятки больших шестов, по крайней мере 20 футов каждый. Между ними и над ними было натянуто несколько слоев камуфляжной сетки. Под сеткой был целый город небольших домов, лачуг и каких-то импровизированных зданий. «Вот этот город, мудаки!» — сказал мужчина. «А теперь идите!» Глава 5. Гаррет сошел с самолета в Эль-Пасо и направился по терминалу. Его живот урчал, а шея смертельно затекла. Так было каждый раз, когда он засыпал во время полета. Покрутив головой, он направился к автостоянке проката и прошел мимо невысокого человека в костюме и солнцезащитных очках, держащего знак с именем Гаррета. «Я Рейнджер Паркер», — сказал он мужчине. На первый взгляд мужчина выглядел латиноамериканцем. «Привет, я детектив Александр. Можешь называть меня Дагом». «Привет, Даг. Что привело тебя сюда?» «Ваш начальник позвонил в мой отдел и сказал, что ты приедешь. Мой босс хотел, чтобы тебя встретил один из его личных помощников. И вот я здесь». «Ага, значит, ты моя нянька». «О, да не смотри на это так, чувак. Думаю, я так, временный партнер, чтобы помочь тебе найти то, что ты ищешь. Он сказал, что ты давненько не был в Эль-Пасо». «Я работаю один». «Ты когда-нибудь слышал фразу «один бунт, один рейнджер»?» «Ну да, да. Послушай, не бей меня по яйцам, а?» Гаррет закатил глаза. «Эта работа и так будет достаточно трудной. Ему не нужен какой-то там клон, незнакомый с тем, куда они идут, и которого убьют, или из-за него убьют кого-либо еще. Хотя, с другой стороны, может быть, это будет не так уж и плохо. Может быть, он сможет использовать кого-то, чтобы сбросить на него это все. Если это окажется похоже на то, чего он боялся, ему пригодится дополнительный пистолет рядом. Если парень вообще умеет стрелять. Отлично. Да какая теперь разница? Похоже, что я тут с тобой застрял. Здесь есть место, где можно поесть? Я проголодался. Да, конечно. Я знаю, где продают хорошие гамбургеры. Идем. Через несколько минут они ехали на машине Дага, и еще через несколько минут парковались у ближайшей закусочной. Это была маленькая семейная закусочная. Гаррет заказал чизбургер с двоим беконом, а Даг — сэндвич с курицей и картофель фри. «Так насколько давно ты рейнджер?» — спросил Даг. «А, около 10 лет или около того. Перед этим был офицером в отделе общественной безопасности много лет». «Здорово. Да, мужик. Однажды я тоже хочу стать рейнджером. Я полицейский уже 5 лет. Только что стал детективом. 6 месяцев назад». «Замечательно». «Конечно, замечательно. Я слышал, что трудно попасть в рейнджеры. А ты как это сделал?» Гаррет действительно не хотел об этом говорить. «Ну что ж, либо многие тебя знают, или ты кого-то знаешь, а иногда берут за то, что ты сделал. Например, большое дело, или там предотвратил что-то серьезное». «Ну, а ты что сделал? Или кого-то знаешь?» «Не-а, я никого не знаю. Оказался в неправильном месте в неподходящее время и выжил, чтобы рассказать об этом». Даг отложил свою еду и посмотрел на Гаррета. «Что, черт возьми, это значит?» «Это значит то, что значит». Гаррет откусил немного от своего гамбургера. «И ничего больше». «Ну какого черта, мужик? Ты какую-то ерунду несешь?» «Для тебя, возможно, это ерунда». «Возможно, для тебя, да». «Лучше свою историю расскажи. Почему ты решил стать полицейским, особенно в Эль-Пасо? Хочешь разбогатеть на взятках картелей или хочешь потерять голову раньше 40 лет?» «Да ты знаешь, честно говоря, никакой реальной романтической причины. Несколько лет назад я потерял работу на нефтяных месторождениях. Работал около Сан-Антонио. Сделал хорошие деньги, ну и неплохо покутил. У меня был черный Хаммер H2. Знаешь, большой такой, со всеми причиндалами». Гаррет просто смотрел на него без какого-либо выражения. «Да, этим тебя не впечатлить. Ну, во всяком случае, деньги-то были хорошие, пока месторождение не высохло. Я просто тусовался в течение нескольких месяцев, надеясь, что оно снова заработает. Но этого не случилось. У меня было несколько лет карриджа, прежде чем я занялся нефтяной работой. И я его бросил ради нефтяных месторождений. Блестяще, правда? А да, мне не нужно было заканчивать учебу и ходить в юридическую школу. Я просто буду нефтяным рабочим за 300 тысяч в год, подумал я». «Угу. Ну, такое дерьмо. Никогда не длится долго». «Не длится. Я тоже не планировал этого. Я решил, что буду экономить, но, чувак, деньги утекают, и все». «Угу. Еще бы. Ну, и я услышал, что отдел Эль-Пасо нанимает работников. У меня некоторые родственники отсюда. Поэтому я пришел сюда, подал заявку, и они меня наняли». «Вау, всего с несколькими зачетами в колледже?» «У меня было 42 зачета. Плюс я индеец Каманчи. Я имею в виду, ну, на четверть. Моя бабушка была почти чистокровной. Не на 1/10 индеец, как обычно белые люди говорят. Но бывает и так срабатывает». «Ага, таким образом на меня валится много дерьма от полицейских, которые думают, что я здесь, чтобы заполнить квоту. Ну, если что, я сам по себе». «Итак, на четверть ты индеец. А какие еще 3/4? «Ну, половина, наверное, мексиканцы. Бабушка и дедушка со стороны мамы были мексиканцами. Со стороны папы бабушка была каманчи, но дед был белым». «Ха, да ты прям как шведский стол». «Типа того, я думаю. Я хорошо знаю свою работу, и я считаю, что это кое-что значит. Это все, что должно иметь значение». «Согласен. А можно я еще кое-что спрошу, Дак? Ты вообще знаешь, с чем мы можем столкнуться?» «Ну, кучка пропавших людей. Мой босс сказал, что ты порыскаешь тут несколько дней и, вероятно, вернешься в Даллас». «Ага. То есть ты понятия не имеешь, да? Опять же, я предполагаю, что не имеешь. Только некоторые из старожилов знали об этом тогда». «А о чем знали?» Гаррет снова откусил гамбургер и отбросил его. Пока он жевал, он думал, как много можно рассказать молодому детективу. Через несколько секунд он решил, что парень заслуживает того, чтобы узнать, во что ввязался. То есть, если ситуация была именно тем, чего он боялся. Он посмотрел через стол на Дага Александра, который теперь ерзал на своем стуле все сильнее. «Ты знаешь про город Ад, штата Техас?» Глава 6. Стейси Фолкнер и ее друг Алан Клейненберг уже много часов ехали по пустынной дороге. Поездка в Эль-Пасо заняла гораздо больше времени, чем они ожидали. Бензина оставалось мало, и Стейси уже нужно было пописать уже последние 100 миль. «Ты знаешь, сколько еще осталось?» — спросила Стейси. «Ну, наверное, не менее 100 миль, может быть, немного меньше». «Твою мать, разве мы не можем просто остановиться, чтобы я могла пописать? Мне все равно, я присяду на дороге, если понадобится». «Боже мой, Стейси, я думал, что ты леди». «Да, я леди, и леди, которой надо поссать». Они проехали в тишине еще несколько миль, и Алан заметил пикап рядом с дорогой. Его капот был открыт, и рядом с грузовиком стояла девушка. На ней были узкие джинсовые шорты, белая майка и черная ковбойская жилетка. Алан начал тормозить. Стейси подскочила на своем сидении. «Ты что делаешь? А ну-ка езжай!» «Ну, ей же помощь нужна». «Это мне нужна помощь, ты, мудак! Мне пописать нужно!» «Ну, ты можешь присесть у дороги, пока я осмотрю ее пикап. Видишь, она одна. Скоро станет темно. Здесь место не очень хорошее. Кто знает, какие странные люди тут могут остановиться. Может быть, людоеды, которые живут на холмах, придут и съедят ее». «Да мне без разницы. Ты просто считаешь, что она красотка. А я, между прочим, не тупая». «Да нет, детка, ну посмотри, она же страшненькая. Может, не такая красавица, как ты». «Мне без разницы». Машина остановилась прямо за пикапом у обочины. Они оба вышли, когда девушка подошла к ним. Она выглядела изможденной. Ее лицо было грязным, а кожа была розовой от солнечных ожогов. «Привет», — сказал он. «Похоже, у тебя проблемы». «Ну да, совсем немножко», — сказала девушка. «Я Алан, это Стейси. Мы ехали в Эль-Пасо. Увидели, что ты застряла здесь. Думал, может, я смогу помочь?» «В самом деле? Ну, это было бы прекрасно. Я просто ехала, а она просто остановилась. Ой, я Ливия». «Ну, это, конечно, и неприятно, и приятно встретиться с тобой, Ливия. Но я посмотрю, смогу ли я завести машину для тебя. Наверняка тебе не захочется торчать здесь, как стемнеет. Ну, ты понимаешь». Алан подошел и наклонился над капотом, пытаясь понять, что не так. Тем временем Стейси зашла за машину и прошла около 50 футов в поле с дороги, пока не нашла достаточно большой куст, чтобы спрятаться. Она опустила шорты и присела на корточки. Чувство облегчения, когда ее мочевой пузырь опустел, был почти оргазмическим. Мало вещей приятнее, чем опорожнить мочевой пузырь после многочасовой поездки. Несколько раз она была уверена, что он просто разорвется и разольется по всей машине. К счастью, она дотерпела. У машины Алан посмотрел под капот и проверил провода. Первое, что показалось странным, это совершенно холодный двигатель. Снаружи было жарко, как в аду, но двигатель должен был быть еще более горячим. Казалось, что все в порядке. Алану было далеко до эксперта по автомобилям, но он знал достаточно, чтобы время от времени самому менять масло или возиться с мелкими поломками. Он часто вел себя, как будто знал больше, чем на самом деле. В этом случае, если он сможет завести машину этой горячей девушки, все будет отлично. В глубине души он надеялся, что им можно будет прокатиться. Стейси, конечно, это не понравится, но ей просто придется смириться. Он проверил каждый из кабелей, все было в порядке. Он не слышал шагов за своей спиной, поэтому понятия не имел, что там кто-то был, пока капот не опустился ему на голову. Снова и снова человек позади него разбивал капотом голову и плечи Алана. К третьему удару кровь бежала по его лбу, и он увидел звезды. В глазах помутилось. После еще нескольких ударов капотом его ноги обмякли, и он упал на землю. Подняв глаза перед тем, как потерять сознание, он увидел человека, который стоял над ним. И мир померк. В это время Стейси закончила, подтянула свои шорты и увидела, что девушка стоит над ней, целясь в нее из оружия. «Что?» — успела сказать Стейси, прежде чем пистолет девушки ударил по ее голове. Она упала на землю, голова пульсировала. Отползая на коленях, она подняла глаза. «За что?» «Заткнись, сука!» — сказала Оливия. «Встань и иди! Это единственное предупреждение, и не шути со мной! А теперь Возвращаемся к машине». Стейси встала и подошла к машине. И когда она приблизилась к пикапу Ливии, она увидела мужчину, который тащил безжизненного Алана в пикап, а потом бросил его на сиденье. «Алан, боже мой, что же вы с ним сделали? Кто этот парень?» «Это мой парень. Его зовут Оз. А вы двое серьезно влипли?» Они подошли к машине. Оз укладывал Алана на сиденье. «Ну, смотри, что у меня есть, милый. У нас теперь двое». «Хорошая работа, Ливи, крошка». «Что вы с нами сделаете?» Стейси увидела Алана в задней части пикапа. Он все еще дышал, это был хороший знак. Внутри нее все сжалось, когда она увидела, что у него все лицо в крови. Поскольку он лежал на сиденье, она хотела думать, что он не сильно изувечен. «Давай-ка ее тоже посадим в пикап», — сказал Оз, ударив Стейси в нос. Она отлетела назад, тяжело упав на землю. Это не вырубило ее, но голова стукнулась о тротуар, и Стейси потеряла сознание. Она даже не поняла, что ее ударило. Оз поднял ее, бросил в заднюю часть пикапа и накрыл обоих брезентом. Потом он натянул тент, чтобы спрятать их, и закрыл заднюю дверь. «Забери ее машину, Ливи. Я возьму пикап и встречу тебя в городе». «Это будет весело», — сказала Ливия. «Я не могу дождаться, когда увижу лицо Нэша. Он не поверит. В последнее время попадались одни старики. Не такая красивая молодая пара». «А к черту Нэша! Эти двое наши. Он сам может приехать сюда и достать себе кого хочет. Поехали!» Глава 7. Коул внес в город мальчиков, перекинутых через плечо. Дорога назад прошла гладко. Как обычно, никто не видел и не слышал его. Коул был еще каким живым, но гордился тем, что призрак. Им он и был на самом деле. Нигде не было ни клочка бумаги, который бы доказывал, что он существует. Он был невидимым во всех смыслах. Его это устраивало. Он заклеил им рты, но снял наволочки. Они пытались освободиться, но были почти обездвижены. Он шел под камуфляжной сеткой к большому зданию на окраине города. Когда-то это была церковь. Теперь окна были заколочены. Внутри стояло несколько столов, за которыми можно было собраться. Коул вошел в церковь. Нэш сидел там вместе со своей подругой Джейд. Никто точно не знал, сколько лет Нэшу. У него были длинные седые волосы, он собирал их в хвост. Его борода была на несколько оттенков темнее. Джейд была загорелой блондинкой. Они единственные были настоящими жителями обычного еще тогда городка Ад. Когда правительственная группа ликвидаторов обрушилась на город и открыла огонь, они решили не оставаться и не бороться, как другие. В этом городе он считался бы трусом. Но Нэш считал это выживанием. У них не осталось ни людей, ни оружия. Даже их новые лидеры с генетическими преимуществами и стальными экзоскелетами продержались недолго. Полиция открыла огонь из дробовиков, хотя у некоторых из них были винтовки военного образца. Нэш схватил Джейд, кое-какие припасы и ушел дальше, в холмы. В течение следующих нескольких месяцев власти прочесывали местность в поисках выживших. Это было трудно, но им удалось выжить. Несколько раз они оказывались на грани. В основном из-за перегрева и отсутствия пищи и воды. Но Нэш всегда находил для них достаточно ресурсов, чтобы сводить концы с концами. Как правило, грабя автомобилистов, когда получалось. В какой-то момент они встретили Барта и Деннис, еще одну пару бездомных. Их первоначальный план был ограбить или убить пару, да и сбежать с их вещами. Но в них было что-то особенное. Они имели качество, как и у Нэша и Джейд. Вместо того, чтобы ограбить их, Нэш разговорился с ними, куда и откуда они едут. Пара ездила по всей стране, грабя и убивая ради удовольствия и выживания. Тогда Нэш рассказал им про городок Ад. Оказалось, что им нравится идея осесть с другими такими же, как и они сами. «Дерьмо, чувак. Слушай, кажется, мы видели вас в новостях. Так вы что, оттуда?» «Да», — Это мы. Но полиция все отрицает. Сайты теории заговоров и прочие повернутые просто с ума сходят по этому поводу. Говорят, это секретный правительственный эксперимент, и федералы решили уничтожить все улики. Блять, какие же они, сука, тупые, сказал Нэш. Он продолжал объяснять свою идею устройства города. Со временем так все и устроилось. И теперь Коул стоял перед парой с двумя связанными мальчиками. Он плюхнул их на стол, пленники смотрели на преступников в ужасе. «Проклятье, Коул!» — сказал Нэш. «Сколько раз я тебе говорил, чтоб ты не относился к детям, как будто они гребные мешки!» Коул никак не отреагировал, просто смотрел на Нэша. Джейд сидела рядом с бойфрендом, но отвернулась, когда Коул посмотрел на нее сверху вниз. «Вам нужны были еще двое. Вот они», — сказал Коул. Джейд помогла им сесть и сняла ленту с их ртов. Старший тут же начал орать. Нэш съежился и закричал Джейд. «Черт побери, заткни этого ребенка!» Младший тоже закричал, но не так громко, как старший. Тот просто причитал: «Мамочка, мамочка, я хочу к мамочке!» «Я не шучу, Джейд, заткни его!» Коул стоял и насмешливо смотрел, как мальчик кричал. А Нэш орал на Джейд, и Джейд вопила на Нэша, пытаясь успокоить мальчика. «Тихо», — сказал Джейд мальчику. «Все хорошо, дорогой. Мы не хотим причинить вам вреда. Пожалуйста, прекратите кричать. Пожалуйста, просто успокойтесь». «Проклятие! Если ты не заткнешь его, так я его заткну!» Ни один из них не заметил Коула, который медленно шел по направлению к задней части церкви, перешагивая через какой-то мусор, сложенный в углу. Он взял доску 2х4 и спокойно вернулся к столу, где царил суматоха. Младший мальчик смотрел с таким же любопытством, может быть, даже смущением, как когда-то Коул. Он был единственным, кто видел, как Коул вернулся, и закричал, когда он поднял доску. Замахнувшись, он ударил 9-летнего по затылку. Мальчик сперва ударился лицом о стол, а затем свалился на пол без сознания. «Твою ж мать! Боже мой, Коул!» — вскочил Нэш. Коул проигнорировал его и снова опустил доску на голову мальчика. Его тело дернулось от удара. Коул бил его снова и снова, пока голова мальчика не раскололась. Джейд закрыла рот, а младший закричал. Джейд подняла его и выбежала с ним из церкви. Нэш зашел за стол и посмотрел, как Коул продолжал бить ребенка доской. Мозги, кровь и куски черепа смешались с прядями волос мальчика и ошметками плоти. Коул бросил доску и посмотрел на Нэша. У Коула даже дыхание не сбилось. «Да что с тобой не так?» «Это ад», — сказал Коул. «Черт возьми, да, ад! И я его гребаный мэр!» Коул прошел мимо, и Нэш схватил его за руку. Коул остановился, как вкопанный, и уставился на Нэша, который тут же его отпустил. «Ты мэр», — сказал Коул. «А я дьявол. Никогда не прикасайся ко мне». И вышел из церкви. Глава 8. Дак оставил свой бутерброд и больше не трогал его, так как Гаррет рассказывал ему про городок Ад в штате Техас. Сначала он не поверил ему, потом поверил, хотя и не хотел. В глубине души он все ждал, что Гаррет как-то закончит историю, но рейнджер просто сидел с каменным лицом и ел гамбургер. Дак не имел ни малейшего представления о том, как человек мог еще есть, рассказывая такую историю. Молодой детектив никогда не слышал ничего подобного. Каннибалы, пытки, распятие, насаживание на кол, безумные врачи, проводящие причудливые эксперименты на людях. «Ты наверняка шутишь», — сказал Дак. «И ни слова в новостях?» «Если гуглить, то почитаешь об этом на сайтах по теории заговоров. Они говорят, что это база тайного правительства, где проводят эксперимент над людьми. Но мы закрыли его». «Ну что же, они наполовину правы. Эксперименты над людьми были, и мы действительно его закрыли. Но правительство точно не стояло за этим». «Ты сказал, что они там были как киборги?» «Они не были киборгами. По крайней мере, я так не думаю. Это были просто люди в костюмах из какой-то стали, вживленных в них. Они были адски сильны, и нужно было стрелять в упор, чтобы прикончить их. Один изловчился и схватил меня за воротник. Мне удалось засунуть мой дробовик прямо ему под подбородок и взорвать башку. Боже мой. Угу, мозги разлетелись по всей моей одежде и шляпы. Я даже не пытался это потом отстирать. Вернувшись домой, я разделся прямо во дворе, бросил все это дерьмо в бочку для мусора и поджег. Мою шляпу, одежду, обувь, все. Ты не шутишь? Никак нет. Конечно, я бы адски желал, чтобы это была шутка. Но никогда не говорил об этом случае так подробно, как сейчас, с того момента, как это произошло. И нам пришел приказ сверху истребить всех в этом городе. В некоторых зданиях были женщины и дети. Они прятались. И мы, твою мать, тоже казнили их. А там были заложники? Несколько. Это было самое худшее. Гаррет выглянул в окно закусочной, продолжая рассказывать. Их было, может быть, 5 или 6. Я нашел парочку, привязанную в каком-то застенке в одном из небольших домов. Они были избиты и замучены в говнище. У девушки не было левого глаза, а у парня вырезан язык. Я хотел развязать их, но у меня был приказ. Дерьмо. Я пытаюсь сказать тебе, что я просто избавил их от страданий. Я выстрелил им в затылок, они ничего не почувствовали. Что, твою мать, чувак? Ты что, их убил? Ну, я тоже так думал. Девушка лепетала какую-то ерунду, и я все пытался убедить себя, что они были мертвы задолго до того, как мы пришли. Просто еще не знали об этом. Вот ты, твою мать! Угу. Такой вот городок. Ад в штате Техас. Такая вот история. И это все правда. Ты можешь посмотреть на него позже, если захочешь. Но сейчас у нас на это времени нет. Так ты думаешь, что город как-то восстал снова? Люди слишком часто исчезают тут. Особенно дети и автолюбители. Внимание босса привлекла девушка, чей браслет был найден на дороге. Да и детей они раньше не брали, так что не уверен, что это все-таки они. Все это может быть пустой тратой времени. Черт, я надеюсь, что это так. Я сказал своему боссу, что он чокнутый. Этот город никак не может восстать снова. Но он сказал, что мы должны это исключить. Ну так вот, я и собираюсь разузнать. Дак сидел совершенно неподвижно, почти боясь пошевелиться. За время работы полицейским это было самое безумное дерьмо, о котором он когда-либо слышал. Гаррет допил и встал. Дак тоже поднялся, и они направились к машине, не говоря ни слова. Они ехали в молчании в течение следующих 1,5 часа, пока не отъехали на милю за город. Примерно туда, где и был найден браслет автомобилистки. Гаррет вылез из машины и достал фотографию из своего кармана. Это было фото браслета пропавшей девушки. Он опустился на колени, зная, что это, вероятно, не совсем то место, но атмосфера была жутко знакомой. Он смотрел на холмы. Солнце садилось на западе, и холмы бросали гигантскую тень, которая бежала по долине. «Так это то место... Оно что, здесь?» — спросил Дак. «Видимо, подальше». Они ехали еще 20 минут. Гаррет свернул с главной дороги на ту же грунтовую, как много лет назад. Грязная дорога шла через холмы, камни летели из-под колес. И, наконец, они обогнули хребет и выехали на большую поляну. Гаррет остановил машину и вылез. Дак вышел следом, и они пошли по сухой долине. «Вот он», — сказал Гаррет. «Или это он тут был? Ад, штат Техас». Но там ничего нет. Они шли по тропинке. Где-то мастились остатки зданий, доски, горелые машины. Гаррет вспомнил, как они подожгли город после того, как убедились, что все жители мертвы. «Ёбана мать, да это ж грёбаный город-призрак», — сказал Дак. Он шел среди обломков. Полицейский опустился на колени и поднял обгорелый кусок латуни. Это был подсвечник или что-то такое. Дак подумал о том, что кто-то в этом городе пользовался им, чтобы осветить свой дом. Дом, в котором готовили людей на обед, или держали пленников для пыток, или сексуальных рабов. «Но, вроде это не они», — сказал Дак. «Не похоже». Гаррет подошел к машине и взял цифровую камеру. Он обошел вокруг, щелкая ей, а потом бросил ее обратно. «Ну, я думаю, что чувствую себя немного лучше, увидев, что это просто кучка щебня», — сказал Дак. «Давай-ка убираться отсюда, а? Может быть, сжечь все это еще раз, на всякий случай?» «Угу, давай убираться отсюда». Они сели в машину и завели двигатель. Когда они отъехали, ни один из них не заметил на хребте Коула, который наблюдал через бинокль за каждым их движением. Глава 9. Лэйси чувствовала, что она умерла и попала в ад. После того, как в городе высокий мужчина с краской на лице притащил их в небольшой городской парк, куда позже пришли старик и женщина. Вместе с ними пришли и другие люди. Все они были грязными и загорелыми. Некоторые из них были еще детьми, некоторые подростками. Они окружили пару. Лэйси держала Кита за руку. Кит выглядел ошеломленным после ударов по голове. Лэйси услышала имена некоторых. Раскрашенного парня звали Диллинджер. Потом были Нэш и Джейд с группой детей. «Что это у тебя тут, Диллинджер?» — спросил Нэш. «Эти двое пересекли границу владений. Я их арестовал». «Это ты правильно сделал. Что с парнем случилось?» «Он болтал. Поэтому я его и ушатал». «Ясно». «А мне нравится девушка», — сказал мальчик из-за спины Нэша. Ребенок выглядел, может, лет на 14. Он был грязный, рыжие волосы и тонкая кожа почти оранжевого цвета из-за веснушек. Он был одет в спортивные штаны и длинную футболку с поясом вокруг талии, за которым висел большой нож. Мальчик подошел и протянул руку, проведя ей по лицу Лэйси. «Я хочу видеть ее сиськи», — сказал он. Лэйси отступила назад. Кит напрягся. «Эй, что за черт?» — сказал Кит. Но Диллинджер схватил Лэйси сзади за шею и посмотрел на Нэша. Нэш кивнул и похлопал мальчика по плечу. «Руфус здесь учится нашим порядкам. Ну, покажи ему». Лэйси огляделась растерянно, внутри все сжалось. Она понимала, что произойдет, но не хотела признаваться в этом самой себе. Она всегда говорила себе, что если ее когда-нибудь попытаются изнасиловать, она будет бороться до смерти. Но здесь она была окружена этими людьми, которые были вооруженными, сильными и хотели причинить ей боль. Ничем хорошим для нее это бы не кончилось. Единственное, на что она могла надеяться, это свести боль к минимуму. Часть ее надеялась, что если она попытается бежать, Диллинджер просто выстрелит и убьет ее. Опять же, его рука держала ее за шею. «Покажи свои сиськи, я сказал!» — заорал Нэш. Диллинджер крепче сжал ее шею. Она осторожно расстегнула рубашку. Руфус посмотрел, ухмыляясь. Она распахнула рубашку. Нэш снова заговорил. «Ну а теперь сними лифчик». Прежде чем она успела среагировать, Руфус вытащил нож из ножен и протянул руку. Разрезая ее лифчик пополам, он сорвал его с нее. Ее груди выпали свободно. И она тут же прикрылась. Но Руфус ударил ее по рукам. Он сжал ее груди, крутя их, как будто они были ручками радио. Кит смотрел на них, но Джейд целился в него из пистолета. «Ну, черт, красивая!» — сказал он. «Я ее хочу! Могу я ее взять, дядя наш?» «Полагаю, да. Диллинджер, отведи ее в хижину и помоги ему начать», — сказал Нэш. «Стойте! Что за черт? Что значит иметь ее? Вы что, ублюдки?» — сказал Кит, но Джейд наставила пистолет на его яйца. «Один сраный шаг, и ты будешь соскабливать свои яйца с земли». «Что вы делаете? Оставьте меня в покое!» — закричала Лэйси. Диллинджер тащил ее мимо маленьких лачуг на окраину города. Руфс открыл дверь, и они внесли ее внутрь. Она закричала, как только оказалась в лачуге. Там лежал грязный матрас с кожаными ремнями на каждом углу. Диллинджер разорвал ее рубашку. Руфс расстегнул и стащил джинсы. Она пнула его, отбрасывая пацана, но Диллинджер ударил ее по затылку. Удар был достаточно сильным, чтобы оглушить, но не покалечить. Просто чтобы она больше не пробовала сопротивляться. Она притихла, а они раздели ее, уложили на матрас и застегнули ремень вокруг талии. «Дальше справишься?» — спросил Диллинджер. «Да, сэр». «Ну и хорошо. Помни, не отвязывай ее вообще. Независимо от того, что она говорит и как она просит. а я буду снаружи». «Понятно». Диллинджер вышел наружу, и Лэйси посмотрела на парня беспомощно. «Пожалуйста», — сказала она. «Не нужно этого делать. Ты ведь не такой, как эти люди. Ты же ведь хороший мальчик». Руфс подошел к корзине в углу и достал оттуда что-то. Маленькую, гремучую змею. «А это моя маленькая змейка. Его зовут Слинки. Он любит играть. Хочешь с ним поиграть, а?» Лэйси не просто ненавидела змей. Она их боялась. Даже маленькие ужи пугали ее до смерти. «О, боже, нет, пожалуйста! Что ты собираешься делать? Пожалуйста, убери его, пожалуйста!» «Да ладно тебе. Я думаю, что он уже любит тебя». Она поняла, что змея около фута длиной, когда он положил ей ее на ноги. Она сильно дрожала, но старалась не шевелиться, чтобы не напугать рептилию. Слинки пополз по ее бедру, а затем по животу. Она вздрогнула, когда он повернулся и скользнул между ее ног прямо напротив ее губ. К ужасу она вдруг потекла. Это напугало ее еще больше. Змея остановилась и макнула свой язык в ее влагу, упиваясь ее соком и дразня ее киску, заставляя течь еще сильнее. Слезы текли по ее лицу от такого полного предательства своего собственного тела. Она была в ужасе, но ее тело эта змея возбуждала. Ей ничего не оставалось, как только закрыть глаза и надеяться, что это скоро закончится. К сожалению, до конца было очень далеко. Она все сильнее дрожала, когда змея двигалась или лизала ее влагалище. В какой-то момент змей скользнул прямо между ее половых губ. Она дернулась так сильно, что ее бедра оторвались от матраса. Змея щелкнула и укусила ее в половые губы. Девушка взвыла от боли. Руфус протянул руку, схватил змею за голову и поднял ее. Но уже было поздно. От одного укуса все ее влагалище сжалось от боли. Токсины растекались под ее чувствительной кожей. Она чувствовала, как начинается отек, как капли крови морали матрас. Черт, никогда раньше не видел, чтобы она кусала за киску. «Это больно?» «Еще как, твою мать, больно! Мне в больницу, твою мать! Я чувствую яд!» Закричала она. Ее половые губы начали пульсировать и опухли. Она не могла видеть их, но чувствовала, что они раздулись в бейсбольный мяч. А вместо того, чтобы как-то ей помочь, Руфус стал снимать свою одежду, оголяя рыжий лобок и тонкий, но жесткий член. «Ну а я собираюсь трахнуть твою киску. Держу пари, сейчас она супер узкая». Глава 10. Стейси проснулась в кузове грузовика. Ее трясло. Над ней был натянут тяжелый брезент. Она надавила на него и сумела растянуть достаточно далеко, чтобы сесть. Пыль поднялась в воздух, когда грузовик съехал на грунтовую дорогу и помчался вверх по склону, огибая хребет. Из задней части грузовика она не могла видеть шоссе, но она могла видеть кого-то за рулем своего автомобиля, позади грузовика. Ей потребовалась секунда, чтобы вспомнить, что произошло. Эта девушка, Ливия, которой настоял помочь Алан, наставила пистолет на нее. Остальное было немного туманно, но был еще какой-то парень, который бил Алана. Да что, черт возьми, происходит? Вскоре грузовик резко затормозил, человек выскочил из кабины и прошел назад. Как только они остановились, Стейси решила не ждать, чтобы узнать, что они задумали. Она выпрыгнула из грузовика с противоположной стороны и бросилась бежать. «Эй, вернись ты, сука!» — закричал мужчина и бросился за ней. Она понятия не имела, куда бежать, и ее голова раскалывалась. Она не убежит, этот человек намного быстрее. Он подбежал к ней сзади, схватил ее за волосы и швырнул на землю, удерживая. Она ободрала колени о камни, когда он тащил ее по земле. Она сидела на коленях, а он притянул ее голову за волосы, вытянув шею назад, насколько мог. Ее глаза широко распахнулись. Она попыталась закричать: «Пожалуйста, просто отпустите меня!» Мужчина, Оз, она просто помнила его имя, Оз вытащил большой нож и прижал к ее горлу. «Ты знаешь, Я могу просто перерезать тебе горло прямо здесь, если захочу. Ну, пожалуйста, не надо. Не беспокойся, ты не отделаешься так легко. Он отложил нож и потащил ее по грязи и гравию за волосы. Она сопротивлялась, пиналась и кричала, пока он тащил ее обратно в грузовик. Она чувствовала, что камни рвут ее одежду и плоть. В грузовике он швырнул ее лицом в пол. Ливия стояла, скрестив руки. «Веселишься?» — спросила Ливия. «Она сбежать пыталась, но больше не будет». Оз был странным мужчиной. Стэйси смотрела на него снизу вверх. И этот парень в нормальных условиях показался бы ей довольно красивым. А его точеные черты и квадратная челюсть могли бы привлечь внимание любой девушки. Стэйси думала, что он похож на молодого Генри Кавилла, за исключением того, что он был безумным психопатом. Несоответствие его внешности и личности ошеломляли жертв, и он разоружал их перед тем, как убить. Ливия была такой же. Она была красивой девушкой, потрясающей даже. У нее были длинные коричнево-рыжие волосы и ярко-зеленые глаза. А изгибы тела, от них замирало дыхание. Чертов Алан со своей похотью. Эти двое были похожи на современных Бонни и Клайда. Так, похоже, не слишком заинтересованных в ограблении. Если ты закончил с ней играть в догонялки, забери это из грузовика. Оз опустил заднюю дверь и вытащил Алана, потянув его за ноги. Алан все еще был ошеломлен, но столкал его перед собой. Навстречу к ним пошел старик. «А, у вас что-то интересное», — сказал он. Он был невысок, с густой шевелюрой, которая была на самом деле париком. Он был в обрезанных шортах и толстых роговых очках. Он коснулся груди Алана. А он хороший. Мне нравится этот. Красивый парень». «Отстань, Бас!» — заорал Оливия. «Они наши! Это я заманила их своей сексуальной задницей!» Оз беззвучно сказал. «Да ладно, дорогая, я слишком стар, чтобы сделать то, что ты. Ты должна принести мне что-нибудь. Нэш сказал, что вы, ребят, будете заботиться обо мне». Оз закатил глаза и пошел прочь. «Сраный Нэш», — сказал он себе под нос. «Почему, твою мать, он снова командует?» — спросил Оливия. «А потому что он наш праотец», — сказал Бас. «Праотец? Да ты старше, чем он, старпердун», — сказал Оз. «Ну да, но он был здесь до меня. Я сидел бы в камере смертников прямо сейчас или был бы уже казнен много лет тому назад, если бы он не принял меня». «Таким образом, тебе нужно этому радоваться». «А я и радуюсь, но у меня до сих пор есть потребности». «Боже мой», — Оз закатил глаза. «Ну хорошо, хорошо, забирай парня». Алан все еще едва соображал. Стэйси вскочила на колени. «Нет!» Ливия пнула ее в лицо коленом, отбрасывая на спину. «Да заткнись же ты, тупая сука!» Стэйси почувствовала, что ее нос лопнул, и кровь залила ее лицо и одежду. Она спрятала лицо в ладонях, кровь теперь сочилась сквозь пальцы, а Оз и старик потащили Алана прочь. «Похоже, остались только ты и я, сука!» Она схватила Стэйси за волосы и потянула ее, потом вытащила пистолет из кармана шорт. «Вставай! Идем!» Стэйси поднялась, и Ливия повела ее. Ее мысли метались, что они собирались с нею сделать. Но ясно, что не просто ограбить. Они могли бы сделать это по дороге. Этот город, этот старик, говорящий, что Алан его. Парень обращался с Аланом, как будто тот был куском мяса. Если они убьют их, и Стэйси очень надеялась, что это будет быстро. Но понимала, что маловероятно. Оз мог бы убить ее, когда она пыталась бежать. Вместо этого он потащил ее обратно в грузовик. Нет, они приготовили для Стэйси что-то ужасное. Она старалась не думать об этом, когда они пришли к небольшой лачуге. «Ходи!» — приказал Оливия. «Иди!» Стэйси распахнула дверь и вошла внутрь. В конце хижины был крест из сваренных труб. На поперечных балках были стальные скобы. «Боже мой!» — сказал Стэйси. «Ну, пожалуйста, не надо!» «Заткнись, дырка! Раздевайся!» «Зачем?» «Раздевайся!» «Вы собираетесь меня изнасиловать?» «Оз?» «Сука, если ты заставишь меня повторить тебе раздеться еще раз, я суну тебе пистолет в дыру и нажму на спусковой крючок, и твои яичники вылетят у тебя через рот! Ты, твою мать, поняла?» Стэйси медленно сняла рубашку, а потом джинсы. «Давай-давай, трусы тоже, догола, сука!» Стэйси сделала так, как ей сказали. Ливия приказала ей встать к кресту. Целясь в нее, Ливия приковала ее левую руку, потом зафиксировала ее другую руку, спрятала пистолет и заковала ей ноги. Стейси могла всего на дюйм двигаться в цепях. Ну, хоть так. Ее голая спина прижалась к стали, которая была горячей для ее кожи. В лачуге было жарко и душно, не было никакой вентиляции. Она попыталась выгнуть спину, чтобы найти удобное положение, но ей не удалось. Она не могла перестать думать о том, что же с ней будет. Насколько это будет больно, как долго это продлится, сможет ли она убить себя прямо сейчас. Спустя несколько мгновений вошел Оз. «Молодец, ты хорошо все сделала», — сказал он. «Угу. А ты избавился от старикана?» «Да, этот пацан должен занять его на какое-то время». Стейси пыталась сдержать слезы, когда поняла, что говорили они про Алана. «Ладно, достаточно тупить», — сказала Оливия. «Начинаем!» Глава 11. Кол стоял в церкви, пытаясь достучаться до Нэша, но это было практически невозможно. «Я говорю тебе, это тот же полицейский, чьи фото ты показывал мне тогда», — объяснял Кол. «Он был в старом городе, и молодой коп с ним. Кроме того, он техасский рейнджер сейчас. Вот почему мы и переехали в этот город, Кол. Он нас не найдет. Он наверняка сдастся и уедет». «Это так не работает, старик. Я уже не так молод, как когда ты привел меня сюда. Ты был достаточно молод, чтобы носить мою метку. Не говоря уже о том, что в отличие от вас, оригиналов, я остался в контакте с внешним миром. Я хожу в город, болтаюсь в барах, ем в ресторанах. Ты говорил, что тогда они устроили ад в аду». Но если они даже просто подумают, что ад, штат Техас, вернулся и работает, они будут здесь с вертолетами, грузовиками и танками, полицией, с военным арсеналом. Не мешало бы тебе следить за новостями иногда?» Нэш засмеялся, махнул рукой на Кула. «Убирайся отсюда, малыш. Я серьезно, ты не знаешь, чего стоило заново оживить город. Мы работали в течение многих лет. Это твои хождения в город могут привлечь их внимание. Я говорил тебе, не ходи туда. Рано или поздно они придут. Ваши дети, Оз и Ливия, хватают автомобилистов. Они делают это прямо на дороге. Это лишь вопрос времени, прежде чем кто-то догадается прийти сюда. И, кстати, я прощаю тебе, что ты назвал меня ребенком. В этот раз. Но только в этот». Нэш пытался выглядеть круто, но Коул видел страх в его глазах. Коул знал, что он пугает Нэша. Он пугал всех. Он был настолько спокойным все время, что мог задушить или перерезать горло и даже не вспотеть. «Да без разницы! Этот полицейский уничтожил тот город, и я хотел бы насадить его голову на кол больше всего. Но он не будет нас искать. Мы слишком хорошо спрятались, если ты не будешь ходить в город и привлекать внимание. Вот почему я перевез нас дальше, чем раньше, когда мы жили на вершине хребта. Так как же мы должны доставать молодежь, чтобы развивать ад, если я не буду ходить в город? Оз и Ливия обо всем позаботятся. Да они неряшливы и глупы. Они облажаются, их поймают. Так все, мы закончили», — сказал Нэш и стал отворачиваться. Кол схватил его за руку и посмотрел ему прямо в глаза. «Мы закончим, когда я это скажу, ты понимаешь?» Кол злился, хоть и старался не показывать этого. Единственная причина, почему он не убил Нэша и эту суку Джейд, так это потому, что он не знал, как тут все работает. Но это не означает, что он должен как-то их слушаться. Он просто знал, что город взлетит на воздух, если кто-то не будет у руля. «Бог знает, Ливия! Боже мой, Ливия и Оз, они совершенно невежественны! Они смотрели слишком много фильмов робо-зомби, а Нэш в это время просто смотрел на него, стараясь не выказывать страха. Но, Кол, ты чувствовал, что тот дрожит?» Он медленно отпустил руку мужчины и выдавил улыбку. «Таким образом, чтобы подтвердить свою точку зрения, — сказал Кол, — я буду продолжать ходить в город. Я даже присмотрю за этим рейнджером. Присмотрю, что он замышляет. Может быть, то, что он увидел старый город-призрак, отправит его в другом направлении. Если да, то все прекрасно, а если нет, я позабочусь о нем. И каким же образом? Как обычно, забочусь о ком-то. Коул направился обратно в свой трейлер. У него был большой пятиколесный прицеп, который он забрал у автомобилиста. Хотя, в отличие от Ливи и Оза, он схватил их в 50 милях вниз по дороге от города. Он был настолько впечатленным, что привез трейлер в город и оставил грузовик, на котором он теперь ездил. Он удалил все опознавательные знаки и маячки на случай, если кто-нибудь будет его искать. Он прошел к себе в спальню и откинул занавес. Там была маленькая клетка. Голая девушка, свернувшись там, спала. Она проснулась, когда тот потряс клетку. Она тихо вскрикнула. Ничего другого с кляпом во рту она сделать не могла. Он потянулся к кровати и взял ее сумочку. Обычно они сжигали личные вещи жертв, но почему-то он решил придержать ее личные вещички какое-то время. Покопавшись, он вытащил ее удостоверение личности. Мел Хефлин из Сан-Антонио. И имя, и лицо были ему знакомы. Она сказала ему, что она актриса. Он был уверен, что видел ее на обложке книги как-то. Он не мог вспомнить название, просто помнил, что книга была полностью отстой. Но, по мнению писателя, видимо, книга была жестоким ужастиком. Он хотел бы, чтобы тот мудак попался ему. Коул бы показал ему, что такое экстремальный хоррор. Открыв клетку, он вытащил девочку за волосы. Она заплакала и заскулила, когда тот притянул ее к кровати. «Все нормально», — «тсс», — сказал он, глядя ей в глаза. Ее лицо когда-то было красивым, но месяц избиений это изменил. Теперь оно было все опухшее и в синяках. Ее левая скула неестественно торчала. Он был уверен, что она сломана. Она начала успокаиваться, когда он прижал ее к груди, обнимая ее, поглаживая ее волосы. Он нежно поцеловал ее в лоб, прежде чем ударить по лицу. Она вскрикнула через кляп и упала. Он встал, стянул штаны и, схватив ее за волосы, вытащил кляп. Мэл судорожно вздохнула, засохшая кровь запеклась вокруг ее губ. «Ты знаешь, что делать», — сказал он и потянул ее голову к себе. Она дрочила его член, пока он не затвердел. Его пенис был маленьким и необрезанным. Размер его члена, то есть отсутствие размера, не тревожило его. Первый раз, когда Мэл его увидела, она рассмеялась. Он только-только похитил ее, и она вела себя вызывающе. Его это до сих пор злило. В ту ночь он отвел ее вниз и удалил ей зубы по одному, плоскогубцами. Она никогда больше не смеялась над его членом. Теперь она сосала и лизала его, как могла. Он почувствовал, что увеличивается у нее во рту. По крайней мере, она научилась хорошо делать это. Интересно, ей это начало нравиться, и она просто старалась его больше не злить, чтобы он бил ее не так жестоко. Хотя, конечно, ее усилия на это не влияли. Скоро он увеличил темп, трахая ее в рот, прижимая за затылок, пока не кончил. Это был не совсем стиль «глубокая глотка», так как его член не доставал так далеко, но его вполне все устраивало. Потом он толкнул ее на пол и, натянув штаны, подошел к шкафу рядом с кроватью. «Все? Мне вернуться в клетку?» — спросила она. Он проигнорировал ее, но она продолжала. «Я сделала то, что ты хотел. Если ты хочешь трахнуть меня, мне лить?» Он копался в шкафу, пока не нашел то, что искал. Долго он не пользовался ею, теркой для сыра, и кивнул на кровать. «Это хорошая идея. Ложись». Она медленно поползла по кровати, глядя на терку. «Это для чего?» «Мне это нужно». «Зачем?» Она сделала так, как ей сказали. Он стоял над ней, оглядывая ее, затем провел пальцами по ее нежной коже, мягко сжал ее грудь в руке. Он провел пальцами по соску. Тот затвердел. Коул взглянул на нее. Она смотрела прямо в потолок, пытаясь контролировать свое дыхание. Он прижал терку к соску, схватив ее за горло свободной рукой, и начал двигать теркой по ее груди. Она кричала и брыкалась, плоть и кровь выходили через отверстие маленькими комочками. Она пиналась и била его кулаками, но он даже не чувствовал ее ударов. Он продолжал стирать ее плоть. Розовая плоть соска скользнула через терку кусочками. Мужчина поднял его и осмотрел. Через минуту он вернулся к работе. Кровь залила ему лицо, кровь брызгала на него и на стены, а он стирал и стирал грудь бедной женщины. К тому времени, когда он закончил, половины груди не было, осталась только кровавая масса. Кровь пузырилась в отверстии посередине. Он склонился и начал стирать вторую ее грудь. Она закричала еще громче и начала отбиваться более ожесточенно. Он стирал и стирал мягкий холмик плоти. На вторую грудь ушла всего пара минут. Теперь оба обрубка были примерно одинакового размера. Он смотрел на них с восхищением. Пораженный, как такое нежное и красивое, скрывает в себе что-то такое уродливое и гротескное прямо под кожей. Мэл извивалась и плакала. «Боже, пожалуйста! Пожалуйста! Не надо больше! Пожалуйста, не колись меня!» За все время ее плена, не считая зубов, он не увечил ее. Ну, иногда бил, но никогда не пытал, только для развлечения. Он держал ее дольше, чем большинство его жертв. Что-то в ней восхищало его. Он был слишком добр к ней. Пришло время страдать. Она продолжала плакать и умолять его прекратить. Но он просто держал терку над ее лицом, стряхивая ей на лицо ошметки ее же плоти. Некоторые попадали ей в рот. Она закричала, захлебываясь, когда он подошел к краю кровати и развел ей ноги. Мэл попыталась бороться, но она была слишком слаба, чтобы как-то действительно сопротивляться. Он поднес терку к ее влагалищу и провел по нему. На этот раз ее крики звучали, словно она не человек. Они были потусторонними. На протяжении многих лет он был причиной многих криков, но никогда не слышал ничего подобного. Плоть ее половых губ рвалась так легко, он водил теркой, и сгустки половых губ сочились через отверстие. Он был поражен тем, как много мягких тканей там было, и сколько там крови. Просто не пропитались ей за несколько минут. Он продолжил тереть ее влагалище и прижал терку к клитору. Крошечная кнопка плоти оторвалась и упала в сторону. Коул продолжал тереть, он даже вспотел. А она кричала до тех пор, пока не потеряла сознание. После того, как она вырубилась, он продолжил, пока не был удовлетворен. Он осмотрел свою работу, не было теперь ничего, кроме зияющей кровавой дыры там, где раньше было ее влагалище. Это занятие его утомило. Он отбросил терку в сторону, расстегнул брюки и снял рубашку. Потом взял свой крошечный член, вздрачнул, чтобы вызвать эрекцию. Он подошел к ее кровавым обрубкам грудей и засунул член в зияющую дыру на месте левой груди. Он трахал кровавую дыру, наслаждаясь ее теплом и относительной плотностью, шлепая с каждым движением и влажно чавкая. Вскоре он кончил прямо в рану. Потом Коул сбросил ее с кровати и засунул ее обратно в клетку, даже не подумав про кляп. Он запер клетку и вышел наружу, за свой трейлер. Было темно. Он посмотрел на ночное небо. Рядом был рукомойник. Он наполнил ведро и вылил его на себя. Коул сделал это еще раз и еще, пока кровь не смылась. Он глубоко вздохнул и улыбнулся. Это было хорошо. Ему это было нужно. Завтра предстоит работа. Глава 12. Бас осмотрел Алана сверху вниз, облизывая губы. Алан лежал на кровати, голый, со связанными за спиной руками. Провод стягивал его лодыжки. Бас тоже был голый. Пучки седых волос текли по его груди и животу, к его лобку, окружая его твердый, но морщинистый пенис. Он встал над Аланом, провел руками по его спине, как будто он гладил призового скакуна. «Ты так хорошо выглядишь, такой мускулистый, сильный», — сказал Бас. «Пожалуйста, не делайте этого. Вы что хотите сделать? Отпустите меня». «О, я думаю, ты прекрасно знаешь, что я хочу сделать, мой друг. Как здорово, что Оз помог связать тебя для меня. Я полагаю, ты будешь сопротивляться, как мустанг, когда мы начнем. Но меня это устраивает. Мне нравится немного поукрощать». «Боже!» Бас положил очки на стол и забрался на кровать. Он устроился над ягодицами Алана и подрочил немного, чтобы усилить эрекцию, насколько возможно. Он нащупал анус Алана и вставил туда палец. Алан закричал, но Бас продолжал вращать пальцем из стороны в сторону, растягивая отверстие. Алан снова всхлипнул и попытался выкрутиться, но Бас прижал его ноги коленями. «Ты знаешь, нет никакого смысла сопротивляться», — спокойно сказал Бас. «Это произойдет все равно. Я имею в виду, что ты можешь бороться, если хочешь. Мне будет приятнее смотреть. Но мой член все равно будет в тебе. Может, лучше расслабиться и получить удовольствие?» Алан вскрикнул. Член База медленно скользнул внутрь. Входить было трудно, но Бас с усилием вбивался в него. Он не любил использовать смазку. Это слишком грязно, и член часто выскальзывает. Нет, Бас любил трахать на сухую. Он наслаждался дискомфортом, который испытывала жертва. Дюйм за дюймом он работал бедрами, пока он не вошел полностью в жопу Алана. Алан дергался, но Бас удерживал его и трахал, пока Алан не упал лицом на матрас. Бас продолжал входить глубже, чувствуя, как сфинктер Алана сжался вокруг его члена. Сухость и плотность мешали Базу, но он долбил сильнее и сильнее. Алан вскрикивал при каждом движении, словно его били в живот. Бас продолжал фрикции и почувствовал какое-то брожение внутри толстой кишки Алана. Газы пытались выйти. Мягкое коричневое дерьмо сочилось по члену и яйцам База. Но он не замедлял ритм. Дерьмо Алана смазывало член База, и тот мог двигаться быстрее. Ему удалось не выскользнуть, и он двигался все быстрее и быстрее, и сильнее, пока не спустил сперму глубоко внутрь Алана. Алан вскрикнул, когда Бас начал кончать. Теперь вскрикнул и Бас, спуская в наполненную дерьмом задницу Алана. И лишь потом вышел из парня. Весь его пах был покрыт дерьмом, но он не возражал, а он лежал на кровати и плакал. Бас зачерпнул руками фекалии и стал обмазываться ими. «Вот так», — сказал он, — «это как грязевые ванны, но только естественные, более естественные, чем грязь. Поставляется прямо из тел человека». Бас весь обмазался экскрементами. Запах, казалось, не беспокоил его. Он снова перекатился на Алана. «Ну ладно, ты немножечко волосатенький для меня. Я думаю, нам нужно почистить тебя, друг мой». Глаза Алана распахнулись, когда он увидел лицо База, обмазанное дерьмом. Только глаза виднелись сквозь коричневые отходы. Баз вышел в другую комнату и вернулся с бритвой и бутылкой лосьона. «Извини, друг, у меня крем для бритья нет. Он взял это для меня у какого-то путешественника, которого он поймал некоторое время назад. Пахнет приятно. Я думаю, что это клубничка». Он налил лосьон на грудь Алана, растирая его по всей груди, животу и яйцам. Алан снова попытался дернуться, но провода вокруг запястья и ног просто вдавились глубже. После Бас начал его брить. «Вот так, лежи, тихо лежи, пока я делаю это, друг мой. Мне нравится это делать очень интимно». «Ты так не думаешь?» — сказал Бас, любяще посмотрев на Алана, который плюнул ему в лицо. Бас не дрогнул, а продолжал улыбаться. «О, ты все еще расстроен», — сказал он. «Ничего страшного, привыкнешь». Он продолжал брить, пока грудь и живот Алана не стали гладкими. Иногда он вытирал тряпкой бритву, прежде чем продолжить. Он выбрил ему пах, обхватил член Алана рукой и осторожно провел бритвой по стволу. Алан вздрогнул, его член дернулся в руках База. «Осторожно!» — предупредил Бас. «Я не хочу причинить тебе боль». «Да пошел ты! Ты урод больной!» — закричал Алан. «Я убью тебя! Я выберусь отсюда и перережу твое гребаное горло! Ты больной, покрытый дерьмом, пидорас!» Лицо База изменилось, когда Алан закричал. «Простите-ка, пидорас? Как ужасно меня так называть после того, как я так хорошо относился к тебе! Я заботился о тебе, я любил тебя, холил, а ты меня пидорасом обзываешь!» Бас закричал. Учтивый, спокойный старичок исчез. Его голос стал теперь глубже, показывая что-то еще, что было внутри старика. «Раскрою тебе маленький секрет», — сказал Бас более медленным, но более угрожающим тоном. Его голос изменился от мистера Магу до Ганнибала Лектора в считанные секунды. «Было время, когда я был один из самых опасных людей в Техасе. Знаешь...» Алан смолк. Он выглядел испуганным и сбитым с толку. «Это правда. Еще в 80-х. Я ездил по всему штату. Я похищал парней, которые ехали автостопом, ну и всякое такое. И ты хорошо можешь себе представить остальное. То, что мы с тобой делали здесь, это детская игра. Я слишком стар, чтобы делать некоторые вещи, которые я делал тогда. Тогда я был гораздо сильнее, энергичнее». Бас протянул руку и нежно погладил член Алана, снова заговорив. «Закон же, наконец, догнал меня. Мне присудили смертную казнь. К счастью, я смог сбежать. Это было немного после того, как напали на старый город. Ну, город, знаешь, он раньше был в другой части этих холмов. Городок Ад. Много лет они жили здесь в мире, убивая чужаков. Полицейские совершили налет на город и убили почти всех, кроме Нэша и Джейд. Они выжили и основали новый город. Так вот, однажды перевозили меня из Эль-Пасо в Хьюстон. Не знаю, почему не на самолете. Я предполагаю, что это было дешевле бросить меня в кузов фургона и отвезти. Было 3 часа ночи, когда мы выехали из Эль-Пасо. Я сидел в кандалах сзади, готовый принять свою судьбу. Не спрашивай меня, откуда он появился. До сих пор я думаю, что если есть бог или дьявол, это он послал этого парня для моего спасения. Какой-то пьяный водитель въехал в лоб нашего фургона. Пьяный парень и охранник за рулем фургона умерли мгновенно. Охранник, который был со мной сзади, вылетел из машины после того, как мы перевернулись, и вырубился. А я тоже вырубился, но ненадолго. Я очнулся, взял у него ключи и избавился от оков. После этого я взял оружие и пустил ему пуль прямо в затылок. Первый раз, когда я когда-либо стрелял в человека, как ни странно. Я стольких убил и никогда не использовал пистолет. Голова парня лопнула, как дыня. Дверь фургона была открыта, так что я выбежал и убежал в холмы, прежде чем меня бросились искать. Я полагал, что я просто сбегу в горы и умру от жары в конце концов. Я никак не ожидал найти Нэша. Он услышал грохот и стрельбу и пришел осмотреться. Тогда он не нашел меня у холмов. Видя мою робу, он понял, что я не просто чужак. Я рассказал ему, кто я такой, что я сделал. А он приказал мне зарезать какого-то ребенка, как своего рода тест. Ну, я прошел его с честью. И теперь я здесь. Я слишком стар и слаб, чтобы сам ловить жертв для игр. Так вот, сделает это для меня. А я просто наслаждаюсь. И то, что мне нравится играть с людьми, не делает меня пидорасом. Какое мерзкое, отвратительное слово. Я ожидал большего от тебя. Мне жаль. Ладно, мне очень жаль. Это просто... Это как-то очень страшно для меня. Я имею в виду, ты меня связал, а сам дерьмом обмазался. Ну, ладно, ладно, сказал Бас и положил руку на лицо Алана. Тихий Бас вернулся. Одной рукой он поглаживал член Алана, а другой рукой его лицо. Все нормально. Расслабься. Член Алана затвердел в руке База, а он снова заерзал. Баз знал, что эрекция непроизвольная. Но также он знал, что это случалось каждый раз, когда они сопротивлялись. Предательство собственного тела переживать будет сложно. Хотя Баз и чувствовал, что Алану все это нравилось, где-то глубоко внутри, на каком-то первобытном уровне. Разве не всем это нравится, так же, как ему? «Вот, мой милый друг, просто расслабься. Будь милым и твердым для меня». Алан снова начал плакать, когда Бас начал дрочить ему. Другой рукой он ласкал яйца Алана. Он смотрел, как Алан закрыл глаза, а его член увеличился. «Вот так, мой друг, вот так. Иди в счастливое место. Просто расслабься и будь счастлив. Представь себе, что я твоя красивая девушка, которую они привезли. Притворись, что это ее руки!» Алан продолжал плакать. Он всхлипнул, когда его член твердел сильнее и сильнее, пульсируя и подергиваясь с каждым движением. Баз дрочил его быстрее, чувствуя, что Алан вот-вот кончит. Вдруг Баз быстро схватил бритву и одним движением срезал член Алана начисто. Кровь брызнула в воздух, как крошечный красный гейзер. Глаза Алана распахнулись, он пронзительно закричал. Баз взял отрубленный пенис и засунул его в рот Алана. Он сунул его так глубоко, насколько только мог. А он попытался его выплюнуть, но Баз сжал ему рот. А он стонал с кляпом во рту, сопли вылетали у него через нос. Он давился своим же пенисом. Он метался, дергался и извивался, а кровь продолжала литься из отверстия в его промежности. Через пару минут он затих. Баз не знал, задохнулся он или уже истек кровью. Не то чтобы это имело значение. Баз подошел к краю кровати, где кровь стекала из отсеченной культи на месте члена. Он потер отверстие обеими руками, марая их в крови. Затем он размазал кровь по лицу, телу, смешивая ее с засохшими экскрементами. Потом стал медленно танцевать, кружась по комнате. Сладкая эйфория секса, боли и смерти. Это был хороший вечер. Он не чувствовал такого прихода уже много лет. Он словно снова стал молодым, опять терроризируя села Техаса. Глава 13. Гаррет вылез из жесткой кровати в номере мотеля и выглянул в окно. Было уже 6 утра, а он так и не смог нормально уснуть. Вчерашняя поездка в место, где был этот городок-ад, тревожила его. Он был рад, что городок все еще был мертв, но он не мог совладать с чувством, что что-то упускает. Да, у него были сомнения перед приездом. Но после того, как он все осмотрел своими глазами, почему-то не смог избавиться от тревоги. После того, как они вернулись прошлой ночью, он позвонил Мануэлю, чтобы рассказать обо всем. «Ну, хорошо, что рассказал», — сказал Мануэль. «Да, но что-то не так, мне кажется». «Почему это ты так говоришь?» — спросил Мануэль. «Это ты думал, что я принимаю все слишком близко к сердцу?» «Я знаю, просто я...» Побывал там опять. Может быть, простые воспоминания, которые всколыхнулись. 5 лет кошмаров, чтобы забыть тот день. Ну, это уж точно. Я видел фотографии. Не знаю, почему никто не сжег их. Тем не менее, что-то я почувствовал. Я не знаю что, но что-то. Мы что-то упускаем. Я не дам руку на отсечение, и у меня нет особых оснований так думать, кроме того, что я нутром чую. Я понаблюдаю еще. Чуть-чуть. Потом он попытался заснуть, но все, о чем он мог думать, это только о казни странных людей из ада, о сожжении города, а затем просеивать через пепел вчерашнюю поездку. И тут зазвонил телефон. Это был Дак. «Очень хорошо, что ты не спишь», — сказал Дак. «Что случилось?» «Еще одна пара пропала. Мне переслали прошлой ночью доклад. Утром прочитал в почте». «То же самое место практически. Парень и девушка. Никаких признаков кого-либо из них. Их машина исчезла, и никаких следов». «А как вы узнали, что они исчезли?» «Так у них в машине GPS. Это последняя область, где их видели. Они остановились на несколько минут». «А сейчас?» «Сейчас GPS ничего не показывает?» «Нет, ничего. Кто-то должен был отключить его». «А сигналы с их телефонов?» «Там около 100 миль нет сигнала, но они исчезли, может быть, в сотни ярдов от места, где сигнал был». «Черт». «Так что думаешь?» — спросил Дак. «Мы видели то, что от города остался гребаный остов. Думаешь, появились подражатели?» Может быть, даже хуже. Давай, приезжай за мной через полчаса». Гаррет повесил трубку и оделся. Он надел шляпу и вышел на улицу ждать. Было почти 7 утра, и уже должно было быть по крайней мере 90 градусов. Хотя бы утром в Далласе была терпимая температура. Оглядев стоянку, он увидел несколько машин. В дальнем углу у здания стоял коричневый пикап. Водитель сидел внутри. Двигатель работал, а парень просто сидел там. Казалось странным, что кто-то просто сидит в заведенной машине ранним утром. Гаррет медленно шел по тротуару, который огибал стоянку большим полукругом. Человек в машине смотрел вниз на что-то. Гаррет расстегнул кобуру сбоку, приближаясь. Мужчина посмотрел на него и улыбнулся. Он странно выглядел. Нельзя было сказать, что конкретно в нем было странного, но выглядел он пугающе. Гаррет видел, что парень крупный, темные волосы до плеч, темная футболка. Больше ничего такого. Улыбка у него была странной, словно парень знал, что Гаррет там и ждал, когда тот приблизится. Парень помахал ему, включил передачу и уехал. Гаррет достал свой телефон и щелкнул быстрее фото номера. Может быть, это ничего не значило, но парень этот был весьма и весьма странным. Через минуту подъехал Дак. Когда Гаррет сел в кабину, он странно выглядел. «Ты в порядке, чувак?» — спросил Дак. «Ты выглядишь, словно увидел привидение или что-то такое». «Возможно. Или что-то такое». «Так куда едем?» «Вначале завтракать. Я с голоду умираю». Через некоторое время они сидели в соседнем кафе. Гаррет ел яичницу и пил кофе. Дак ел блины. «Ты так и не сказал мне, что увидел сегодня утром», — сказал Дак. «Не что, а кого. Какого-то извращенца в пикапе. Он просто сидел там. Я подошел, чтобы поговорить с ним, а он улыбнулся, помахал мне рукой и уехал». «И это тебя напугало?» «Ну, что-то в нем было не так». «То, как он выглядел?» «Вот именно, но он не выглядел как-то определенно. Просто какой-то парень. Я сфотографировал ее номер, кстати». Гаррет передал свой телефон Дагу. Он куда-то позвонил и пробил номер по фото. Подождав немного, он взглянул на Гаррета растерянно и повесил трубку. «Это странно», — сказал Даг. «Что это?» «Номер. Ну, не совсем странно, я думаю. Просто фальшивый номер. Он за рулем фургона 2007 или 2008, модель F-150. Такие номера идут с доджами 2004-го. Владелец фургона — Клейтон Родригес. И он пропал где-то в 2005 году. Согласно отчету, он ехал в Эль-Пасо. Ни фургон, ни его не нашли». «Сукин сын!» «Ну, наверное. Это что, плохо?» «Боюсь, что так». «Ну и кто ж ты думаешь, тот парень в машине?» «Возможно, он из ада. Может быть, они переехали. Дальше, в горы и холмы. Это трудно сказать. А зачем одному из них ехать в город?» «Они могли нас засечь там». «А раньше люди из городка выезжали в обычные города?» «Ну, я предполагаю, что один или двое ездили за припасами. Но в целом они все сидели там. И да, тот факт, что мы были вчера в старом городе, и сегодня этот извращенец как раз появился здесь у моего мотеля с номером автомобиля, который пропал где-то здесь в 2005 году, немного подозрителен». «Жутковат, я бы сказал», — ответил Дак. «Почему?» «Потому что ты рассказал мне об этом месте, что эти ёбнутые люди с холмов живут там, ловят людей, пытают их, едят и проводят странные эксперименты. Конечно, вы их убили, всех или большинство из них, но теперь есть новая группа, которая, я думаю, мы можем предположить, делают все то же самое. Но эти нас в ловушку не заманят. Я имею в виду, мы-то знаем, что они стоят за исчезновениями. Но вот они вдруг приходят в наш городок к твоему отелю за тобой». «Ну, я не могу быть уверенным, что он за мной». «Он шпионит за тобой. По крайней мере, за тобой он шпионит. Черт, Гаррет, это становится чертовски странно». «Да уж, странно. Так что же нам делать? Вернуться туда и искать их?» «Ну, может быть, и так. Или мы можем заставить их прийти к нам». Глава 14. Кевин Хит пытался высвободиться, но это было бесполезно. Он даже не был уверен, где он. Он помнил крупного парня с нарисованным черепом на лице, который ударил его по голове несколько раз. Лейси нигде не было видно. Это его беспокоило. Ему было жаль, каким же он был мудаком с ней раньше. Иногда она может быть реально занозой в заднице, но он заботился о ней. По крайней мере, он довольно сильно не хотел, чтобы ее изнасиловали и убили эти люди. «Помогите! Кто-нибудь на помощь!» — кричал он. Здание, в котором он был, выглядело как старый сарай. Древесина была сухой и прогнила вдоль стен. Тут было так жарко, он едва мог дышать. Пот стекал в глаза, покалывая их, когда он пытался сморгнуть слезы. Он был раздет догола, и его руки были привязаны к деревянной балке, вытянутые в стороны, как если бы он был на кресте. «Есть здесь кто-нибудь? Помогите!» «Да ты заткнешься!» — раздался женский голос слева от него. «Если они услышат тебя, они вернутся и запытают нас обоих!» Он повернулся и увидел женщину с длинными рыжими волосами. Она также была обнажена и связана, как и он. Только у нее кровь текла по лицу, и ее тело было в крови и синяках. «Что происходит?» — спросил он. «Ты кто?» «Я Меган. Меган Моррис. А ты кто, черт возьми?» «Кевин Хит. Мы где?» «Мы облажались. Вот мы где». «Ну, это-то я понял. Люди здесь называют это место ад. И я им верю. Если есть реальный ад, после того, как они убьют меня, это будет кукольный домик по сравнению с этим». «А что они сделали с тобой?» «Ты имеешь в виду, что они со мной не сделали?» «Как долго ты здесь?» «Я не знаю. Несколько недель, я думаю. Они схватили меня и несколько моих подруг, когда наш автомобиль сломался. Я не видела больше ни одну из них. Я предполагаю, что они пытают их где-то, или они уже мертвы. Я надеюсь, что они мертвы». «Почему ты надеешься, что они мертвы?» «Боже мой, ты чертовски глуп. Посмотри на меня, посмотри, где ты. Ты думаешь, это гребаный летний лагерь? Ты понятия не имеешь, через что тебе придется пройти». Дверь перед ними распахнулась, и в комнату вошла пожилая женщина. Кевин ее видел раньше. Ее звали Джейд. Меган замолчала и посмотрела вниз. «Привет», — сказал Кевин. «Простите, я думаю, что это какая-то ошибка. Я знаю, что другой парень сказал, что мы нарушили ваши границы. Но мы не хотели этого, честно. Нет необходимости делать все это». Пока он говорил, Джейд не обращала на него никакого внимания. Она возилась с набором инструментов на столе. Она взяла набор плоскогубцев и поиграла ими. «Ну так что, может быть, вы просто отпустите меня, и я уйду. Я никому не скажу об этом. Я имею в виду, даже эта девушка здесь. Вы можете оставить ее себе. Я не буду сообщать о вас копам». Меган посмотрела на него. «Вот ты мудак!» — воскликнула она. Джейд молча подошла к Кевину и посмотрела на него сверху вниз. Она стояла в нескольких дюймах от него. Ее сухое морщинистое лицо было в нескольких сантиметрах от него. «Привет», — сказал он. «Ну, так что ты думаешь, договорились?» Джейд взяла плоскогубцы и схватила ими его нос. Она сжала плоскогубцами перегородку. Кевин охнул, боль пронзила его нос до мозга. Слезы потекли по его лицу, хрящ хрустел, а она продолжала крутить плоскогубцы. «Боже, о мой бог, пожалуйста, перестань, мать твою!» Он кричал, но она проигнорировала его, вытягивая и крутя плоскогубцы, пока мясо и хрящи не вырвались. Клещи вырвали из его носа огромный кусок плоти. Кровь хлынула вниз. Кевин кричал, судорожно дыша. Джейд подошла к столу, положила окровавленные плоскогубцы и взяла дрель. Она нажала на курок несколько раз, послушала, как она шумит. «Подождите!» — сказал он. Его голос звучал гнусаво. «Что вы хотите сделать? Пожалуйста, не делайте этого!» Джейд подошла и воткнула дрель в его бицепс. Кевин выл, когда сверло вошло в его плоть и мышцы. Запах горячей кожи и мяса наполнил его поврежденный нос, заставляя его блевануть. Он блевал Джейд в лицо, марая ее волосы. Она не реагировала, продолжая сверлить, дойдя до кости. Кевин снова закричал, все его тело тряслось, когда сверло прошло кость и врезалось в дерево за ним. Кевин пытался вырваться, он дергался, кричал, боль становилась все хуже. Джейд вырвала сверло. Он тяжело дышал, пытаясь отдышаться, а Джейд взяла нож и на этот раз подошла к Меган. Меган, которая смотрела в пол, вдруг подняла голову, а глаза ее расширились. «Нет, подожди! Нет! Нет! Нет!» Джейд потянулась и начала резать ее веревки. Меган была привязана так, что ее пальцы едва касались пола. После того, как Джейд разрезала обе веревки, Меган упала лицом вниз. Кевин наблюдал за ними, у него голова кружилась от боли. Меган пыталась отползти, Джейд стояла над ней. Затем она опустилась на колени, прижала Меган, принуждая ее лечь на живот. И сунула нож в ее анус. Меган вскрикнула. Кевин отвернулся, он не мог смотреть, но все же открыл глаза, чтобы увидеть, что происходит. Часть его была рада, что Джейд оставила его в покое хотя бы пока. Когда он снова посмотрел, Джейд держала девушку за ягодицу и орудовала ножом, словно рассекала вырезку на жаркое. Ее руки были залиты кровью, Меган кричала и дергалась изо всех сил, но у нее не было сил серьезно сопротивляться. Кевин наблюдал, как рука Джейд вошла по локоть в задницу Меган. Это было так нереально. Меган кричала и дергалась, а Джейд выдернула руку, волоча за собой кишечник. Она встала и вытянула кишку полностью. Крики Меган превратились в бульканье. Она закашляла кровью и кусками плоти. А Джейд продолжала тянуть жирную кровавую кишку, пока она не натянулась. Меган тряслась. Джейд поставила ногу на ногу Меган и дернула. Наконец она сдалась и обрезала край кишки. Кровь и коричневый осадок сочились с ее конца. Джейд бросила кишку на землю. В какой-то момент Меган перестала кричать и перестала шевелиться. Джейд подняла ее голову и наклонилась, глядя на нее. Она встала, схватила Меган за руку и потащила ее из сарая, оставив за собой кровавый след и кучу кишок. Глава 15. Коул умчался от отеля, глядя на рейнджера в зеркало заднего вида. Он не хотел, чтобы его заметили, но неосторожно высунулся. Не то чтобы это имело значение, рейнджер не пугал его. Он позаботится обо всем, прежде чем что-нибудь случится. Несмотря на то, что он был воспитан в аду, он провел достаточно времени в городах, чтобы узнать, кто такие копы. Они были дерзкими и глупыми. Самое главное, они думали, что неуязвимы. Конечно же, они носили пуленепробиваемые жилеты, но эти жилеты не остановят нож. Когда грузовик покинул пределы города, Коул нажал на газ, ускоряясь по шоссе, и скоро вокруг него остались только холмы и пустыня. Впереди стояло несколько машин вдоль обочины дороги. Коул замедлился и покачал головой, когда он узрел пару. Оливия и Оз. Идиоты. Коул остановился позади грузовика Оза, припарковался и вылез. Капот на грузовике был открыт, и Коул прошел мимо. Когда он подошел, Ливия разговаривала с мужчиной средних лет, который, очевидно, пялился на нее. Оз сидел на пассажирском сиденье грузовика, но нырнул под приборную панель. Он обычно там прятался. Ливия не видела Коула, когда он подошел к ней сзади, и подпрыгнула, когда он заговорил. «Ты что тут делаешь?» — спросил Коул. Ливия повернулась, и ее глаза сначала округлились, но затем она попыталась играть до конца. «Я могу вам чем-то помочь?» «Бросай нести ерунду. Как ты думаешь, что ты творишь? Белый день, и вы слишком близко к городу». «Я не очень уверена, что вы имеете в виду». Он оттолкнул ее в сторону и встал перед человеком. «Эй, проблемы, большой парень?» — спросил мужчина. Он был одет в рубашку поло и шорты цвета хаки. Правда, некому было на это полюбоваться. «Убирайся отсюда. Эта женщина не нуждается в твоей помощи», — сказал Кол. «Да. А она сказала, что ее грузовик сломался. Я собирался вызвать ей...» «Заткнись! Ее парень скрывается в грузовике. Они собирались прикончить тебя. Если ты не уйдешь отсюда в следующую минуту, я сделаю тебе так больно. Теперь иди!» Человек рассмеялся. Он смотрел на Ливию, которая смотрела в пол, скрестив руки. Он поглядел на Коула, который продолжал также сверлить его взглядом. Улыбка человека исчезла. «Как ты узнал, что... ты кто?» «У тебя 30 секунд», — сказал Коул. Мужчина сел в машину и через несколько секунд уже мчался вниз по дороге и быстро скрылся из поля зрения. Ливия посмотрела на Коула, Оз вылез из грузовика. «Вот ты гребаный мудак!» — сказала она. «Зачем ты это сделал?» «Потому что вы глупы и безрассудны, а теперь убирайтесь отсюда! Идите охотиться в другое место, а лучше вечером или ночью!» «Не так рано, слишком много людей, и весьма вероятно, что полицейские могли проехать мимо!» «Да нет здесь никаких копов, ты псих!» Оз подошел к Коулу, пытаясь встать нос к носу, но он был на несколько дюймов короче. «Да что, твою мать, у тебя за проблемы с нами, Коул?» — спросил Оз. «У меня нет проблем с вами. Я ненавижу всех одинаково. Вы двое только что поставили под угрозу весь наш город. Вы слишком близко к тому городу. Слишком большое движение и слишком легко получить помощь, если она кому-то нужна. Да никто никогда не звал на помощь. Мы слишком хороши. Они никогда не видели, как мы подходим. Ты нехорош. Тебе просто везло. А как насчет тебя? Ты же ведь приходишь в город, воруешь детей и все это дерьмо. А вот я хорош. А также я тих, не говоря уже о том, что они никогда не возьмут меня живым. А вы двое охотитесь или слишком близко к городу, или еще хуже, слишком близко к аду. Если копы появятся и возьмут вас, вы расколетесь, как раскладные креслица. Это просто вопрос времени, прежде чем вы сдадите всех нас. Слушай, я действительно устал от твоего гребаного языка, сказал Оз, подходя ближе к Коулу, который не двигался с места. Коул посмотрел на Оза и тихо сказал, «Ты действительно хочешь выступить против меня? Ну, давай, ты и я». «Ты серьезно?» — спросил Оз. «Да, я серьезно. Думаешь, можешь уделать меня? Ну, давай сделаем это. Ты надираешь мне задницу, я отстаю от вас обоих навсегда. Вы можете охотиться и делать все, что хотите, где угодно. Я выигрываю. Вы делаете то, что я говорю с этого самого момента и всегда». Мосс рассмеялся и посмотрел на Ливию. «Слышь, крошка, этот сосунок думает, что может надрать мне задницу». «Я слышала его. Трахни его хорошенечко, Оз. Он просто большой, но медленный». Коул сделал несколько шагов назад и стоял, опустив руки. Оз отступил назад, подняв кулаки, и встал в боевую стойку. Он прыгал вокруг на цыпочках, как боксер, и направил удар в сторону Коула, который просто отвернулся. Оз перескочил на другую сторону, сделал еще один удар и опять промахнулся. «Давай!» — заорал Оз. «Дерись, сучка, если ты собираешься драться!» Он выбросил левую руку и поймал Коула за плечо. Тот отошел, даже не поднимая рук. Коул двигался просто, чтобы Оз постоянно был перед ним. Оз сделал еще два выпада в лицо противника. Тот также не дрогнул. Затем Оз нанес удар правой наискосок. Коул отошел с дороги, зацепил правую руку Оза и потянул его к себе. Коул левой рукой схватил горло соперника и сжал, передавив трахею, держа правую руку Оза у него же за спиной. Оз задыхался, ноги его сучили по земле. Ливия смотрела в ужасе, пытаясь понять то, что происходит. Горло Оза булькнуло, хрустнуло, и кровь пошла из его рта, в то время как его тело дернулось в последних конвульсиях и полностью обмякло. Коул дал ему упасть на землю и посмотрел на Ливию. У Ливии челюсть отвисла. Бездыханное тело Оза шлепнулось на землю. А потом она закричала. «Заткнись! Помоги мне положить его в грузовик и вернуться в город», — сказал Коул. Он наклонился, поднял ногу Оза и потащил его за собой по грязи. Глава 16. Лейси попыталась закричать, но яд змеи парализовал ее. Она не знала, настоящий ли это паралич, и она просто в шоке от ужаса, что ее укусила гремучая змея в половые губы. Мальчик-подросток был все еще на ней сверху. Он вставил свой член в ее разбухшее влагалище и долбил ее уже почти час. Мальчик кончил в нее, по крайней мере, уже два раза и собирался сделать это в третий раз. Ее рвало. Три или четыре раза. Последние два раза желчью. Ее тело дрожало, мурашки носились под кожей. Она потела, как в лихорадке. Лейси никогда даже не знала никого, кого бы укусила змея. Она видела только рассказы об этом по телевизору. Убьет ли ее это? Если да, то когда и насколько это будет больно? «Черт, детка!» — сказал Руфус. «Какая же у тебя тугая киска!» Он двигался еще какое-то время, потом закряхтел и кончил еще раз. У нее все так онемело и болело, что она только и чувствовала давление и пульсацию его жесткого члена. После того, как он закончил, он встал и обошел ее. «Черт, да ты вся потная!» «Да, это потому что меня укусила гребаная змея. Да я ж, мать твою, умираю!» — закричала она. «Ну да, ты умираешь, это верно. Ты не волнуйся. Я убью тебя гораздо раньше, чем яд». Дыхание Лейси стало тяжелее, опухоль в ее промежности стала сильнее. «Тогда просто убей меня!» — крикнула она. «Или же отвези в больницу! Делай, что хочешь, только уже кончай с этим!» Она думала, не станет ли хуже, если его взбесить, но надеялась, что если он разозлится, то просто убьет ее из гнева, не причиняя больше страданий. Руфус подошел к столу и взял ржавые ножницы. Он вернулся к Лейси и сел над ее головой. «Ты что делаешь?» «Ты слишком много болтаешь», — сказал он, открывая ей рот и засовывая туда ножницы. Она попыталась оттолкнуть его, но острый металл врезался ей в щеку. Он захватил ножницами ее язык и сжал их. Резкая дикая боль пронзила ее лицо, череп и все тело, когда он отрезал ей язык. Ее рот наполнился горячим, медным вкусом крови. Она повернула голову в сторону и попыталась выплюнуть кровь. Он встал и бросил отрезанный язык в сторону. «А так, это должно заткнуть твою тупую задницу!» Лейси попыталась говорить, но могла только издавать бессвязанные звуки, всхлипывая. Кровь текла в ее горло, по подбородку. Руфус взял ножницы и сунул ей в глаз. Она закричала, когда он развернул ножницы, вращая ими внутри. Лейси почувствовала, как ее глазное яблоко проткнули, как белая жидкость сочится на ее лицо, перед глазами все расплывалось. А Руфус хихикал, выковыривая ткани из глазницы. «А это типа весело. Я никогда не учил биологию, знаешь. Живя здесь, я не пошел в среднюю школу. Таким образом, вместо препарирования лягушек, я вспарываю людей после того, как трахну их несколько раз». Он засунул ножницы в другой ее глаз. Мир потемнел, а боль снова пронзила ее череп. Она закричала, но из горла вырвалось только бульканье. Кровь быстро наполняла ее рот. Она и выплевывала, и глотала ее. Вдруг она начала задыхаться, не в силах вздохнуть. Ее тело тряслось. Глядя в темноту, Лейси не могла не думать об иронии, что кровь, которая дала ей жизнь, ее и убивает. Но она не успела потерять сознание. Руфус перевернул ее на бок и ударил по затылку несколько раз. Сгустки крови вылетели из ее горла, и воздух, наконец, пошел в легкие. Она судорожно дышала какое-то время, радуясь тому, что жила, но быстро пожалела, что он не позволил ей умереть. Когда она лежала там, дыша, она слышала, что Руфус ходит по лачуге, а потом услышала металлический звон. Она не пыталась больше говорить, чтобы не причинить себе еще боли. И не начать снова задыхаться от крови. Он вернулся, и она почувствовала, что что-то давит на макушку, что-то острое. «Твою ж мать, это гвоздь!» «А теперь будет немного больно», — сказал Руфус. «Я не вбивал гвозди ни в чью голову раньше. Я типа хочу посмотреть, что выйдет. Так что тихо сиди!» Она вскрикнула, когда он начал вбивать гвоздь в череп. Минуту назад она думала, что большей боли не бывает, но она так ошибалась. Боль была не похожа ни на что, что она когда-либо чувствовала. Ее пальцы ног пульсировали от интенсивной жгучей боли, когда гвоздь вошел в ее голову. Когда он вошел в череп, она почувствовала его в мозгу. В этот момент ей перестало быть больно. Она вдруг почувствовала головокружение. Через несколько секунд она чувствовала почти эйфорию, когда он начал вбивать другой гвоздь ей в голову. Стук звучал где-то далеко, когда острие вошло в ее мозг. Внезапно она снова почувствовала себя маленькой девочкой. Она думала пойти поиграть с куклами в парке, и перед мысленным взором, ее единственным теперь взором, она увидела звезды и радугу, и какой-то стук в отдалении. Что бы это могло быть? Гром? Хлопнула дверь. Может быть, мама пришла домой? Вскоре ее собственные мысли стали обрывочным набором символов, изображений и звуков. Некоторые из них были приятными и счастливыми, другие были уродливыми и страшными. Один образ был рыжим подростком, чудным таким. Она должна была его знать. Но знает ли она его? Если да, то почему? Лейси уже не помнила ничего, что Руфус сделал с ней. не помнила свое имя или где она находится. Тело Лейси жило еще несколько дней, но сама Лейси ушла задолго до этого. Глава 17. Кол ехал в город. Ливия тянулась за ним. Когда он вышел из машины, она выбежала, крича. Некоторые из горожан огляделись любопытством. Нэш пришел посмотреть, что же там за переполох. Когда он увидел тело Оза в кузове грузовика, он посмотрел на Кола со смесью страха и замешательства. «Че это случилось, черт возьми?» — спросил Нэш. «Это сраное животное убило Оза!» Мы остановили парня, и у нас все было готово, чтобы поймать его, когда этот чертов псих появился, сказал парню уйти, а затем убил Оза голыми руками. Убил его без всякой гребаной причины. Нэш посмотрел на Ливию, а затем на Коула. Это правда? Ты знаешь правила, касающиеся убийства наших людей. Ты знаешь про наказание и никаких исключений. Они остановили этого парня среди бела дня прямо у холма, недалеко от нас и города. Да, я сказал парню уйти. Тогда Ос решил напасть на меня. Что он и сделал? Но он проиграл. Боже мой, Коул, что с тобой не так? Ты мог его просто припугнуть, отпинать его или типа того? Нет. И почему нет? Зачем мне это делать? «Ой, я тебя действительно ни хрена не понимаю», — сказал Нэш. «Ты настолько спокоен все чертово время, но внутри ты как зверь в ярости!» «Это вы, люди, вырастили меня таким». «Да это все херня!» — Ливия вмешалась. «Я тоже здесь выросла!» «Да, но ты чокнутая», — сказал Коул. «Я знаю, что люди думают, что я сошел с ума». Тем не менее, я единственный в этом городе, кто не действует на эмоциях. Вы и Оз были как пара гиен, бегущие без цели. В конце концов, вас бы поймали, и вы бы привели копов прямо сюда. И все это только из-за вашей небрежности и лени. Да пошел ты, Кол! Ты не главный здесь, Нэш! Так, все успокоились, сказал Нэш. Он снова посмотрел на тело Оза в нерешительности. Да... Теперь слова Коула имеют смысл. Он хотел защитить город. Он в самом деле напал на него. Коул никогда не лжет. Ну, типа, он просто взбесился, потому что Коул помешал нам. Он не собирался на самом деле вредить Коулу. Понятно. Я видел несколько раз тех, кто пытался навредить Коулу, и все они сейчас в земле. Если Оз вызвал Коула, то единственное, что удивительно, так это то, что тело не разорвано на части. Ливия посмотрела на мужчин. Слезы побежали по ее лицу. «Это такая гребаная херня, Нэш! Коул вышел из-под контроля, а у тебя нет яиц, чтобы что-то сделать!» «Ты хочешь свой шанс?» — спросил Коул. «Так! Да пошел ты, Коул! И ты, Нэш, тоже пошел! И пошел нахуй этот чертов город!» «У меня все под контролем, Ливия», — сказал Нэш. «Этот город был в безопасности долгое время и благодаря Коулу. Он никогда не предаст и не сделает ничего, чтобы поставить нас под угрозу. Если он убил Оза, это отстойно настолько, насколько мы все его любили. Я склонен верить, что это к лучшему». Она посмотрела на Коула и указала на него. «Ходи и оглядывайся, ублюдок». «Почему?» «Что?» «Зачем мне оглядываться?» «Потому что...» «Потому что... почему?» «Да просто пошел ты! Боже, ты такой буквальный!» «Ливи, послушай меня», — сказал Нэш. «Возьми время прийти в себя, а мы устроим особый похорон для Оза». «И этому мудаку туда лучше не приходить!» «Коула там не будет. В любом случае, возьми время, соберись. После того, как все успокоится, сможешь вернуться на охоту. Либо самостоятельно, либо с кем-нибудь другим. Я не хочу, чтобы ты сейчас ходил на охоту. Не тогда, когда ты расстроена. Ты это можешь сделать?» Она вытерла слезы и посмотрела вниз. «Мне нужен ответ», — сказал Нэш. И, черт возьми, не пытайся сделать что-нибудь глупое против Коула. Я не хочу хоронить и тебя. Прекрасно, сказала она. Когда будет церемония? Мы можем провести ее сегодня вечером. Джейд подготовит его действительно хорошо. Проводить его будет приятно. Она кивнула, развернулась и пошла прочь. После того, как она ушла, Нэш посмотрел на Коула. «Ты не мог просто привести их сюда?» — спросил Нэш. «Я так и сделал». «Живыми, твою мать, Коул! Весь город в ужасе от тебя!» «А так и должно быть. Тебе тоже следует быть в ужасе. В этом нет никакого смысла!» «Нет, есть», — сказал Коул и пошел прочь. Глава 18. «Куда мы едем?» — спросил Гаррет. «Ты озвучил идею, и у меня появился идеальный план, так что нам надо с ней поговорить». «Твой план — это она?» «Моя подруга, Деде Рассел. Мы то встречались, то расставались, и теперь мы просто добрые приятели, если ты понимаешь, о чем я». «Не уверен, что даже хочу понимать. Ну и как она может помочь?» «Ты просто подожди, мы почти приехали». Они остановились в небольшом парке трейлеров и подъехали к двойным дверям одного из них. Мужчины вылезли, когда открылась входная дверь. Из трейлера появилась красивая блондинка. Она была в узких шортах и бейсбольном свитере, который обычно мешковат на девушках. На Деде он выглядел, как будто лопнет на ее сиськах в любой момент. V-образный вырез свитера открывал больше, чем Гаррет вообще видел в последние годы. «Я так и думала, что это твой автомобиль тащится», — сказала она, подбежала и прыгнула на Дага, обнимая его. Он обнял ее, она сняла с него ковбойскую шляпу и поцеловала его прямо в лоб. Затем спрыгнула, оставила шляпу себе, надев ее, и подошла к Гаррету. Она смотрела Гаррета сверху вниз, облизывая губы. «Кто этот красавчик? Хотите тройничок? Я имею в виду, что он немного староват для меня, но как будто в хорошей форме. Ну, если, конечно, он сможет». «Послушайте, мисс Рассел», — сказал Гаррет, — «я техасский рейнджер. Мы работаем над странным случаем. Почему-то Даг считает, что вы можете помочь». «Так, короче говоря, идея такая. Ты сказал, что хочешь, чтобы они пришли к нам. Хочешь вызвать их, так сказать, на нашу территорию. Так вот, Деде поедет со мной, и мы встанем там, словно у нас сломалась машина. Мы попробуем в нескольких местах и попробуем выкурить их. А ты будешь ждать подальше, по дороге. Если возникнут проблемы, у меня есть пистолет, или ты вмешиваешься. Это куча грязных горцев, так что я сомневаюсь, что они уж слишком сообразительные». Гаррет покачал головой. «Нет, нет, нет, точно нет. Ты что, из ума выжил нахер? Она гражданская и никоим образом не подготовлена к делу с высокой степенью риска. Слишком многое может пойти не так». «А что нам остается? Твой босс сказал действовать неофициально. Города ад никогда не существовало на картах. Наших ребят нельзя привлечь». Гард посмотрел на землю и пнул камень. «Да я знаю, знаю, дерьмо». «Ну, что думаешь, Деде? Ха, звучит весело». «Боже. Вы должны знать, Деде, с чем мы имеем дело», — сказал Гаррет. «Это безжалостные убийцы. Я имел дело с ними и раньше. Они пытают людей, они снимают с людей кожу живьем, насилуют, калечат, даже едят человеческое мясо. Это не веселая поездка на пикник, это опасно, и вы сильно рискуете. А он говорит, что использует вас как приманку». «А я не боюсь. Даги, Мишка, защитит меня». Она схватила руку Дага и положила голову ему на плечо. Он снял с нее свою ковбойскую шляпу и надел сам. «Даги Мишка». «Да, это просто прозвище, которым она называет меня», — сказал он и покраснел. «Боже мой, мне это совсем не нравится». «Ну, а какие у тебя идеи, как их выманить?» «Черт, я даже и не знаю». «Или так, или мы идем тусоваться в горы, надеясь наткнуться на них». «Да понятно». Гаррет снял шляпу и вытер пот со лба. «Ладно, тогда давай разработаем план». В течение следующего часа они сидели в трейлере Деде и обсуждали детали. Это было не слишком сложно, но и не так просто, как надеялся Гаррет. Если что-то пойдет не так, если они встретят одного или двух, они просто свалят оттуда по-быстрому. Гаррету, конечно, это все не нравилось, но это было лучшее, что они могут сделать. Сам он будет стоять недалеко, спрятавшись. У него было хорошее место на примете. Они поедут туда вечером и притворятся, что у них сломалась машина. Дак предложил взять пикап Деде. У нее был белый Ford Bronco 1995 года. «Боже, да у нее чертов О.Джей Симпсон Бронко», — сказал Гаррет. «И он на ходу?» «Я довольно хорошо ложусь с автомобилями. Я и мой двоюродный брат Бенни восстановили коробку передач и все остальное. Внутри он как новый». «Да», — сказал Дак. «Она гордится этой белой колымагой. Ее папа купил ее вскоре после погони от Джея. Водил его много лет, а затем передал ее ей. А она гоняет на ней до сих пор». «Ну, я полагаю, что именно это ей придется сделать». Через некоторое время Гаррет был за рулем автомобиля Дага, следуя за парой в белом Бронко. Они остановились, где договорились, а Гаррет проехал дальше. Он проехал еще около сотни ярдов вперед и спрятал машину за холмом. Это было не самое лучшее укрытие, но темнело, и он выключил фары. Он сидел там, когда солнце село, глядя в бинокль. Все хуже становилась видимость, но белый Бронко хорошо было видно в лунном свете. Через несколько минут они исчезли внутри Бронко. У Гаррета было предположение относительно того, что они там делали. Но он не хотел этого знать. Он злился, что Дак решил потрахаться во время такой опасной операции. Если эти уроды решат показаться в то время, как его член будет внутри этой девушки, они потрахаются не один раз. Через несколько минут он увидел движение слева. Это был автомобиль, похожий на джип. Он спускался по грунтовой тропе вдоль одного из холмов. Твою мать. Он вылез из машины, чтобы лучше видеть. Джип двигался довольно быстро. Он посмотрел на Бронко. Оттуда вылезли Дак и Деде. Гаррет открыл дверцу машины, чтобы сесть внутрь, но тут появилась огромная нога и выбила дверь. Гаррет потянулся за пистолетом, но почувствовал нож у горла. «Ни одного сраного движения, рейнджер», — прошептал ему в ухо мужской голос. «На этот раз ты не выберешься из ада». Глава 19. Дак съехал с дороги и выключил двигатель. «Ну что теперь?» — спросил Диди. «Ну, а теперь мы выйдем и будем ждать этих чудаков». «Ну, может быть, оставить его заведенным? По крайней мере, кондиционер будет работать». «Ну уж нет. Мы же ведь сломались. Если автомобиль работает, то это будет выглядеть, как будто мы просто сидим здесь без причины. А нам нужно, чтобы они подумали, что мы застряли». «Ну, блин», — сказала она, когда он вылез наружу. Диди вылезла тоже. Дак открыл капот. Дедя прислонилась к Бронко, и они смотрели, как солнце садится. «Ну и где твой друг?» — спросила она. «Гаррет. Он сказал, что дальше по дороге будет стоять, за холмами. Он сказал, что ему будет отлично нас видно». «Это хорошо, я думаю. И откуда эти люди придут?» «Я точно не знаю. Или с дороги, или с холмов. Может быть, еще откуда-нибудь». Она кивнула. Около часа они стояли молча. Наконец Диди открыла дверь в Бронко и забралась на заднее сиденье. «Ты что делаешь?» — спросил Дак. «Да, просто устраиваюсь поудобнее. Тебе следует присоединиться ко мне», — сказала она и стянула майку через голову, показывая свою большую и идеальную грудь. Ее черный бюстгальтер строго держал груди. Она дотянулась до застежки и бросила лифчик на пол Бронко. Несмотря на размер, грудь под лифчиком не сдвинулась ни на дюйм. Это всегда поражало Дага. Он никогда не видел девушку с такими большими сиськами, но чтобы они были еще и стоячие. Это заводило его каждый раз, независимо от того, сколько раз он пытался порвать с Деде или не встречаться с ней. Один вид этих прекрасных грудей, и он был похож на оленя, попавшего в свет фар. Прежде чем он даже понял, что делает, он целовал Деде внутри Бронко, как будто его жизнь зависела от этого. Она стащила с него рубашку, провела руками по его груди и плечам, а он целовал ее шею. Она потянулась и включила радио, выбрала проигрывать диск. Звук колыбели любви Билли Идола наполнил Бронко. Дак целовал ее грудь, медленно посасывая по очереди ее соски. Он кусал их, сначала нежно, потом сильнее. Она взвизгнула. Дидя расстегнула джинсы Дага, спустила их. Его член был уже твердый, как камень. Она погладила его, пробежав пальцами по головке. Член дернулся от ее прикосновения. Дак расстегнул ее шорты и стянул их вместе с трусиками. Он обласкал ее клитор кончиками пальцев. Пальцы тут же намокли от ее соков. Дидя застонала и хихикнула. Она прижала к клитору его член, двигая по нему вверх и вниз. Дак больше не мог это выносить и вошел в нее. Она распахнула глаза и раскрыла губы. Он старался не кончить слишком быстро. Настолько она была мягкой и тугой. Они занимались сексом на протяжении многих лет, а она всегда была тугой, как в первый раз. Он двигался в ней сильнее и сильнее с каждым ударом, а она стонала и вскрикивала. «Боже мой, Даги, о да! Трахни меня, Даги, медвежонок! Трахни меня хорошенько! Святое дерьмо!» — кричала она, а он долбил ее, сосал ее грудь, потянув сосок зубами. Он не знал, как долго он еще может продержаться, но казалось ему и не нужно. Звук транспортного средства, приближавшегося к ним, заставил его остановиться и посмотреть в окно. Джип мчался к ним, фары осветили Бронко. «Черт!» — заорал Дак. Он вышел из Дидея и натянул джинсы. «Эй, что ты остановился? Что происходит? А ну одевайся быстро, они идут! Твою мать, твою мать!» Он натянул штаны, его пистолет и кобура были в сперме. В панике он даже не заметил, как успел натянуть рубашку и выйти из Бронко. Дидя надела трусики и шорты, дотянула майку без лифчика и тоже вышла из машины. Джип подъехал к ним. Водитель и пассажир вышли наружу. Дак сделал глубокий вдох, потянулся к бедру и понял... Понял, что оставил пистолет в машине. Теперь уже было поздно идти за ним. «Как дела, народ?» — сказал водитель джипа. Крупный мужчина. Но что-то было не так с его лицом. Оно выглядело как пластик. В темноте было трудно разглядеть лучше. Пассажиром оказался подросток. «Привет», — сказал Дак. «Похоже, у вас, ребят, проблемы». «Ну да, думаю, перегрелся двигатель. Я не уверен, я не сильно разбираюсь в машинах». Высокий мужчина подошел ближе. Дак отступил на несколько шагов назад. Дидье сжала его руку. Она вдруг осознала, что происходит. Впервые вся эта неразбериха была реальной для нее. Да и для Дага одобрил реальные очертания. «Ну, может быть, Руфус посмотрит. Он молод, но он очень хорошо шарит в тачках». Мальчик подошел и заглянул под капот. Высокий человек подошел ближе. Когда он вошел в свет фар, Дак увидел, что он в маске. У Дага волосы зашевелились. Дидя сжала его руку крепче. Дак сглотнул. Он думал про пистолет на полу Бронко. «Это сразу за дверью. Все, что ему нужно сделать, так это быстро заглянуть внутрь. И оружие у него в руках. В той ситуации, что сейчас, они были полностью уязвимы». Он сделал глубокий вдох, вырвал руку из руки Дидя. Она с отчаянием на него посмотрела. Дак кивнул, пытаясь убедить ее, что все в порядке. Человек в маске посмотрел на них, потом перевел взгляд на Руфуса, и Дак прыгнул в машину. Он открыл дверь пикапа и кинулся на заднее сиденье. Вот пистолет уже у него в руках, но тут дверь силой хлопнула, выбивая пистолет у него из рук, и полицейский почувствовал удар по голове. Он потерял равновесие. Его снова и снова било дверью, пока сознание не рассеялось. Человек в маске открыл дверь в последний раз, и Дак упал на землю. Мужчина ударил его по затылку. Он услышал крик и приподнял голову. Прямо перед ним, освещенная фарами джипа, убегала Дидье. Руфус бежал за ней. Через несколько секунд он свалил ее на землю. Она кричала, а Руфус оседлал ее и наносил удары. Дак попытался встать на ноги, но сапог врезался в его голову. Сознание погасло. Последнее, что он слышал, так это крики Дидье, прорезавшие ночь. Глава 20. Дидя очнулась в маленькой темной палатке. Она голая, была привязана к столбу с руками за спиной. В углу была лампа, которая давала достаточно света, чтобы бросать на стены палатки коллаж из жутких теней. Оглядевшись, она увидела женщину, сидящую на ведре в нескольких футах от нее. Женщина что-то жевала. Она была в длинном плаще с капюшоном. Эта одежда не имела смысла. В палатке было не менее 100 градусов. «Где я?» «В аду», — ответила женщина. «В аду? Боже мой! А вы одна из тех людей, не так ли?» «Одна из каких людей?» «Ну, мне Дак рассказывал о вас». «Ты имеешь в виду полицейского?» «Боже мой!» — выдохнула она. Слезы побежали по ее лицу. До нее дошла серьезность ситуации. «А где Дак?» «Он тоже в аду». «Где? Где он? Он что, умер?» «Нет. Пока еще нет. Какое-то время он не умрет. Никто не умирает быстро в этом городе. Это ад. В аду все страдают. Даже мы». «Пожалуйста, не трогайте нас, пожалуйста!» «Почему? Мы знаем, что вы делали там. Вы пытались устроить ловушку для нас?» «Нет, не я. Они уговорили меня это сделать. Я ничего о вас не знаю. Я не имею против вас ничего». «Но вы все-таки пытались поймать нас. Это непростительно. Они копы. От них этого следует ожидать. Но ты же просто цыпочка. Они умрут наверняка. Оба полицейских. Твой Дак и Рейнджер. Я серьезно. Вы что, люди, думаете, мы тупые? После того, что Рейнджер сделал с этим городом много лет назад, вы думаете, что мы просто позволим вам так с нами поступать? Тупые? Что? Гаррет? А что он сделал с вашим городом? Я не понимаю». «А я понимаю. Он не рассказывал тебе обо всем том дерьме, что он учинил?» «Ай, все чужаки так говорят. Они врут или говорят полуправду, только чтобы получить то, что они хотят. Но это не значит, что ты не несешь ответственности за свои действия. Наша кровь была бы на твоих руках. А теперь все будет наоборот. Твоя кровь прольется. Много крови. Вероятно, вся. И это будет по-настоящему больно». Желудок Диди сжался. В глубине сознания она надеялась, что Гаррет придет на помощь. И теперь она знала, что они схватили его тоже. Никто не знал, что они здесь. Никто не знал об этой глупой миссии. Они вляпались. Они все. Таким образом, часть страданий копов будет заключаться в том, чтобы пережить то, что все полицейские ненавидят, — сказала женщина. «Что это?» «Наблюдать за смертью, медленной и мучительной. Тогда они поймут, что это они убили тебя, не мы. Они втянули тебя в эту войну. Это не твоя война. Это даже не их война. У них нет права поиметь нас. Не-а. Но теперь они не просто умрут, но и ты умрешь. И они увидят каждую болезненную секунду твоих страданий». Диди пыталась вытереть слезы о плечо. Она даже не могла понять то, что эта женщина говорила. Даже представить свою смерть было нереально. «А ты кто?» — спросила Диди. «Меня зовут Дон. Дон Дьюи». «Дон? А я Диди. Может быть, мы можем поговорить об этом? Может быть, я могу помочь как-нибудь вам?» «Как, твою мать, ты можешь мне помочь?» «Я не знаю, но есть много способов». «Я вижу только один», — сказала Дон. Она встала и сняла плащ, открывая обнаженное тело под ним. К талии крепился самый большой стропон, который когда-либо видела Диди. Диди играла иногда с такими игрушками, иногда с другими девочками, а иногда даже с парнями. Но этот был, по крайней мере, 18 дюймов в длину. Стропон был изогнут вверх и в сторону, как кобра, готовая нанести удар. Головка была утыкана шипами. Диди осознала, что эта игрушка не для того, чтобы доставлять удовольствие. Дон подошла ближе. Диди пыталась вжаться в столб. «Лучше разведи ноги, мамочка. Я пришла». Дон опустилась на колени. Диди пыталась пинаться босыми ногами, а Дон ударила ее по лицу, ударила достаточно сильно, чтобы оглушить. Пинки Диди стали слабее, Дон развела ее ноги и сунула стропон во влагалище. Глаза Диде расширились, она закричала, а Дон задрала ноги девушки над головой, входя глубже. Стропон двигался, вырывая из киски Диде куски плоти. С каждым движением Диде чувствовала, как шипы пилят внутренности ее влагалища. Несмотря на то, что она никогда не рожала, она знала, что это больно. Она думала, что, наверное, это так же больно. Она не могла себе представить боль хуже, чем это. Рожать больно, но это естественный процесс. Но это причудливое, медленное потрошение, это было самое противоестественное, что она могла представить. Дон продолжала двигаться, улыбаясь при каждом толчке. «А да, да, тебе нравится это дерьмо? Тебе нравится эта грязная сука? Я вырву твои кишки через твой перец, сука. Тебе когда-нибудь вытягивали кишки через перец? Так вот, получай прямо сейчас. Вот твою мать, да, как тебе, хорошо, а?» — говорила Дон, двигаясь. «Да пошла ты!» — крикнула Диде. Она собрала все свои силы в кулак и вложила в этот крик. Боль пронзила ее таз и желудок. Фалоимитатор ударил так сильно и вошел так глубоко, что она почувствовала, что он ударил ее по животу. Дон вытащила стропон и провела рукой по кровавому стволу. Куски кровавой плоти упали с него, когда она довела руку до конца. Она сделала глубокий вдох и вошла в Диде снова. Диде продолжала кричать, а Дон долбить ее. Кровавое месиво, которое было когда-то ее влагалищем, чавкало при каждом толчке, кровь брызгала каждый раз, когда фалоимитатор входил. Дон сделала еще несколько фрикций и опять вышла. Она снова провела руками по кровавому стволу. Дон сняла комок плоти с кончика, поднесла его ко рту и попробовала. Пока женщина жевала его, она улыбнулась кровавой улыбкой. «Не надо больше», — проскулила Диде. «Ну, пожалуйста, больше не буду. В смысле, в киску не буду», — сказала Дон. Она подняла ноги Диде еще выше и прижала фалоимитатор к ее анусу. Все тело Диде дрожало. Она встретилась глазами с Дон, та улыбалась. «Держись крепче, мамочка», — сказала Дон. «Я вхожу на сухую». Глава 21. Гаррет очнулся и огляделся. Всходило солнце над холмами, мухи жужжали вокруг его лица. Он попытался пошевелиться, но его руки были связаны за спиной. Он стоял в центре города. По крайней мере, это было похоже на город. Слева от него был Дак, и он тоже был привязан к столбу. Оба они стояли, хотя Дак завалился на бок. Оба мужчины были избиты. Гаррет не видел человека, который схватил его. Он был зол на себя за то, что кто-то застал его врасплох. Все эти годы работы ему всегда удавалось оставаться на шаг впереди тех, кто пытался причинить ему вред. Может быть, настало время уйти в отставку? То есть, если, конечно, он здесь выживет. Дак зашевелился и огляделся. Он сразу же начал паниковать. «Эй, что за черт? Что происходит? Где мы? Где Диде?» — сказал Дак. «Успокойся, твоя истерика тут не поможет. Я не знаю, где она. Я слышал женские крики, но не уверен, что именно это было». «Черт, что же это за дерьмо? Это что, оно? Этот чертов город, который мы искали? Твою мать! Так где все?» «Скорее всего. Что еще это может быть?» «А почему ты так чертовски спокоен?» Гаррет заволновался, что Дак совсем сломался. «А потому что нет никакого смысла паниковать. Держись, Дак. Ты мне понадобишься». «Надо же, наши белые рыцари проснулись!» К ним подошел седой мужчина. С ним была женщина того же возраста.